Дорогие друзья, сердечно вас приветствуем! Сегодня мы с вами начинаем читать книгу Анжелы Хант «Послание». Глубокая, полная драматизма история. Несколько простых слов, написанных пассажиром обреченного самолета за минуту до его гибели, буквально переворачивают жизнь колумнистки газеты «Tampa Times» Пейтон МакГрудер. Она отправляется на поиски адресата этой записки, надеясь, что ее статьи с рассказами о поисках поднимут рейтинг ее колонки. Однако начатое ею журналистское расследование приводит ее не только к разгадке тайны послания, но и к новому пониманию любви, прощения и даже самой себя. Каждому человеку Бог дает шанс получить прощение, но не все готовы принять его. Используете ли вы свой шанс получить прощение? Итак, желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Среда, 13 июня. В легком колыхании знойного воздуха не чувствовалось ни малейшего намека на то, что в этот летний день произойдет самая страшная в истории Америки авиакатастрофа. В оживленном нью-йоркском аэропорту Ла-Гардия тысячи пассажиров сдавали свои вещи в багаж, предъявляли документы и брали посадочные талоны перед тем, как отправиться в отдаленные точки земного шара. Каждый из этих людей строил планы на вечер. У выхода Б-13 237 пассажиров ожидали посадки на самолет, который должен был доставить их в международный аэропорт Тампы. Причины, побудившие этих людей отправиться в путешествие, различались так же, как и их внешность. Одни надеялись отдохнуть в течение нескольких дней, другим не терпелось приступить к работе, третьи торопились домой, скучая по родственникам. Рейс задерживался, но у выхода царила доброжелательная атмосфера. Служащий авиакомпании Pan World Чак О'Нил, чтобы скоротать время, рассказывал анекдоты четырем своим коллегам с льготными, как и у него, билетами. Все они с облегчением вздохнули, услышав, что на Боинге 767 есть свободные места. Самолет авиакомпании Pan World, вылетевший рейсом 848 из Тампы, приземлился в аэропорту Ла-Гардия в 14:38, почти на час позже указанного в расписании времени. 250 пассажиров и члены экипажа покинули Боинг 767, у которого перед вылетом обнаружилась неисправность в первом двигателе. Нельзя сказать, что для машины, находившейся в эксплуатации 22 года, такая поломка была неожиданностью, так что механики из Тампы устранили ее, пока «Боинг» проходил технический осмотр. На площадке у выхода Б-13 одни путешественники целовали на прощание близких, другие делали последние звонки по мобильному телефону. Пятеро пассажиров работали в авиакомпании Pan World, которая предоставляла своим служащим льготу – бесплатный билет на любой рейс при наличии свободных мест. Дебби Уолш, билетный кассир авиакомпании, летела во Флориду с 9-летним сыном, чтобы мальчик повидался со своим отцом. 49-летний командир экипажа Джоуи Саджент из Тампы успел выпить чашку кофе, прежде чем вернулся в кабину. Его сопровождал 62-летний бортинженер Айрон Нипс из Брейдентона, штат Флорида, и второй пилот Рой Мерфи из Клируотера. В общей сложности эти мужчины налетали более 46 тысяч часов. Работники авиакомпании Pan World погрузили в багажный отсек сумки с клюшками для гольфа, чемоданы, рюкзаки и две клетки. В одной находился Бассет, семьи Коттер из Бруклина, а в другой – десятинедельная сибирская лайка, подарок пассажира Ноланда Томпсона, его внукам, проживающим в Клирвотере. Пока грузчики занимались своим делом, механики залили в баки самолета 24 тысячи галлонов топлива. Под наблюдением служащих авиакомпании посадка прошла без особых происшествий, и 237 пассажиров заняли свои места в «Боинге». Среди них были мистер и миссис Томас Уилд, которые планировали совершить круиз по Карибам из порта Тампы. Доктор и миссис Мэрил Стори, желавшие купить квартиру в кондоминиуме в Сент-Питерсберге. Семья Дарреллы Нанса, он с женой и четверо детей, которые провели день в Баш Гарденс и теперь направлялись в Дисней Уорлд. Первым классом летел Том Харрольд, тренер футбольной команды Tampa Bay Buccaneers с женой Адриеной. Чтобы отпраздновать 40-летие своей свадьбы, эта пара решила слетать в Нью-Йорк и посмотреть на Бродвее «Отверженных», любимый мюзикл Адриены. Среди пассажиров были 48 студентов христианской школы в Ларго. Организованный для них тур был отложен до середины июня, чтобы выпускники могли спокойно сдать экзамены. Эти студенты в сопровождении 9 преподавателей опоздали на предыдущий рейс, и теперь почти все они во всеуслышание благодарили Господа за то, что самолет, совершающий рейс 848, располагал достаточным количеством мест, чтобы могла разместиться вся группа. Около 16:00 стюардессы закрыли дверь, после чего работники авиакомпании откатили «Боинг 767» от выхода «Б-13». Командир и другие члены экипажа заняли свои места в кабине, затем включили двигатели и связались с диспетчерской, после чего самолет вырулил на отведенную ему взлетную полосу. В 16:05 диспетчеры разрешили экипажу приготовиться к взлету, и в 16:15 «Боинг 767» взмыл в воздух. Шасси убрали, и нос самолета устремился к стратосфере. Сделав круг над Нью-Йоркской гаванью, первый пилот, Саджент, грациозным движением повернул машину на юг, взяв курс на солнечную Флориду. Пилотам не приходилось жаловаться на погоду. Температура в Тампе около 30 градусов выше нуля, влажность воздуха 70%, и на горизонте ни единого облачка. «Боинг 767» набрал обычную для самолетов этого типа высоту в 35 тысяч футов и со скоростью 530 миль в час уверенно следовал намеченным курсам. Командир просмотрел список пассажиров. В салоне всего 2 свободных места. Летом билеты до Флориды распродавались особенно быстро. Пассажиры старались сделать так, чтобы время полета прошло незаметно. Они закрывали глаза и пытались поспать, надевали наушники и слушали музыку, листали купленные в аэропорту журналы. Выпускники христианской школы, заняв места в хвостовой части самолета, весело переговаривались через проход друг с другом, вспоминая свои приключения на Манхэттене. Стюардессы предложили пассажирам расстегнуть ремни безопасности и покатили по проходу тележки, раздавая напитки и повторяя «Осторожнее, локти». Одну из стюардесс, недавно работавшую в авиакомпании, звали Натали Мур. Она присоединилась к экипажу в Нью-Йорке, заменив заболевшую коллегу. Перед вылетом Натали призналась своей соседке по квартире, что с нетерпением ждет, когда впервые побывает в Тампе. После окончания школы стюардесс в Атланте Натали переехала в Кью Гарденс. В этом районе Нью-Йорка в основном проживали стюардессы, обслуживавшие самолеты в аэропортах Лагардия и Кеннеди. Когда стрелки часов приближались к 17:00, Натали и ее коллеги начали разносить еду, предлагая пассажирам выбрать одно из фирменных блюд – запеченную куриную грудку или бифштекс и гарнир из зеленых бобов и салата. Как только последний поднос был возвращен, стюардессы увезли тележки в хвостовой отсек, чтобы затем сложить их. Перелет из Нью-Йорка в Тампу был недолгим, и смаковать обед было некогда. Его подавали лишь потому, что рейс 848 совершался в обеденное время. В 18:06, почти через 2 часа спокойного полета, первый пилот Саджент дал команду идти на снижение. В 18:18 диспетчер международного аэропорта Тампы разрешили самолету снизиться с 15 тысяч футов до 13 тысяч. Пилот, как обычно, повторил инструкции. «Pan World 848 с 1.5 на 1.3». Пассажиры, занимавшие в салоне места справа от прохода, любовались потрясающим видом солнечного берега Флориды. Пляжами с белым песком, бассейнами во дворах домов, зелеными макушками деревьев. Все это рядом с необъятными голубыми просторами Мексиканского залива. Стюардессы сложили тележки, увезенные в хвостовой отсек, и в последний раз прошли по салону. Натали Мур напомнила пассажирам, что нужно привести спинки кресел в вертикальное положение. Ожидая, пока неугомонный подросток выполнит ее указания, она смотрела на закат. Солнце, казалось, садилось прямо в океан, окрашивая небо на горизонте в ярчайшие оттенки розового и желтого цвета. Пока Натали и другие члены экипажа занимались выполнением своих служебных обязанностей, самолет снизился до 13 389 футов. В это же время мощный поток воздуха разболтал крепление на фюзеляже рядом с топливным баком, и оно начало искрить. Электрические предохранители вышли из строя, и в 18:29 в самолете отключились радио и передатчики. Первый пилот Саджент послал сигнал бедствия, но его никто не услышал. Разболтавшееся крепление продолжало осыпать искрами топливный бак. Спустя несколько минут перед глазами пассажира, сидевшего на месте 24C, предстала необычная картина. Три стюардессы удалились в хвостовой отсек и обнялись, причем одна из девушек плакала, утирая слезы, а другая склонила голову так, как если бы она молилась. «Как мило!» — обратился пассажир к сидевшей по соседству с ним женщине. Девушки сначала поссорились, а потом помирились. Размолвка, видимо, была несерьезной, потому что стюардессы быстро разомкнули объятия. «Дамы и господа!» — раздался мужской голос по громкой связи. «Говорит командир экипажа. Пожалуйста, обратите внимание на стюардессу, которая находится в вашем отсеке. Наш самолет потерял мощность из-за неполадок в системе электроснабжения, но мы пытаемся приземлиться. Чтобы подготовиться к аварийной посадке, просим вас посмотреть на стюардессу. Она покажет вам, как принять безопасную позу». Наклонясь к иллюминатору, сидевший на месте 24C мужчина увидел, что они летят над водой по направлению к земле. Ему показалось, что воздух в салоне стал вязким от страха, но он не терял надежды. Боинг делал спиральный спуск над бурными водами залива Тампа между мостами Говарда Франклинда и Козвей Кэмпбелл. До аэропорта совсем близко. Все, кого видел мужчина, поспешили повиноваться стюардессам, а он достал клочок бумаги из кармана своего пиджака и написал на нем несколько слов. Когда он еще раз наклонился к иллюминатору и увидел синевшую внизу воду, то испытал нечто вроде озарения. Пошарив в другом кармане, мужчина вытащил небольшой полиэтиленовый пакет, положил туда записку и закрыл пакет при помощи специальной зип-застежки. Затем он улыбнулся стюардессе. Она стояла в проходе, бледная как полотно, сложив рот в маленький жесткий дефис. «Простите», — обратился он к девушке, увидев, что все пассажиры вокруг него пригнулись, приготовившись к аварийной посадке. «Мне нужно было кое-что сделать. Уверен, с нами все будет в порядке, и сегодня вечером я со смехом буду рассказывать моим...» Он не закончил начатую фразу. Искра от разболтавшегося винта на фюзеляже воспламенила пары горючего, и самолет, совершавший рейс 848, взорвался. В 18:33 его обломки стали падать в воды залива Тампа. Среди обломков и осколков летел полиэтиленовый пакет с застежкой, в котором лежала записка. Глава вторая. Двумя часами ранее. Пейтон Макгрудер сидела в офисе редакции газеты «Tampa Times» на другом конце города, когда ей по электронной почте пришло послание от Норы Чилтон, как обычно, немногословное. «Срочно в мой кабинет!» Получив такой жесткий приказ от редактора отдела «Образ жизни», Пейтон вздохнула и взглянула на часы. «Без 15:05, а значит, она не сможет уйти, а потом соврать, что не видела сообщения. Имейлы в редакции Tampa Times летали со скоростью электронов, и Нора не попадется на эту удочку». Пейтон состроила гримасу своему отражению в мониторе компьютера. Если Нора задержит ее дольше, чем на 15 минут, можно будет проститься с мечтой поиграть в теннис. У Карен Долин, новой журналистки газеты и партнера Пейтон по теннису, был муж и трое голодных детей, которых она должна была накормить ужином до 7:30, так что отложить игру в теннис будет невозможно. Пейтон еще раз прочитала все полученные сообщения, надеясь найти среди них более приятное, чем это, и поднялась со стула. Подхватив свой рюкзак, она бросила взгляд в сторону стоявшего через проход письменного стола, за которым, склонив голову над клавиатурой, сидела блондинка. «Увидимся завтра, Мэнди, но, наверное, после обеда. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, скажи, что утром я назначила встречу в Сент-Питте». Мэнди Соренсон, практикантка из колледжа, целое утро надоедавшая Пейтон настойчивыми вопросами о том, не нужна ли ее помощь, подняла голову и растерянно замигала. «Что вы сказали, мисс Магрудер?» «Называй меня Пейтон. Я сказал, что увидимся завтра». «Хорошо». Мэнди вновь склонилась над некрологами, которые какая-то добрая душа из отдела новостей подсунула ей, чтобы девушка угомонилась. Пейтон вскинула рюкзак на плечо, стараясь припомнить, неужели она когда-то вот так же удивленно таращила глаза. Похоже, что нет. Один из университетских преподавателей утверждал, что она состоит из скепсиса, и даже когда в студенческие годы она писала репортажи для Independent Florida Alligator, на нее нелегко было произвести впечатление. А что такого особенного в редакции газеты, в конце-то концов? Это всего лишь несколько компьютеров и пестрая толпа журналистов. «Чем старше я становлюсь», — пробормотала Пейтон, продвигаясь сквозь лабиринт столов, стульев и шкафов с папками, — «тем более смехотворной представляется мне эта толпа». Кабинет Норы Чилтон находился в отдаленной части здания редакции. Идя по коридору, куда выходили двери других помещений, Пейтон успела кивнуть двум мужчинам в темно-синих костюмах. Судя по их внешнему виду, они приехали издалека. Ни один житель Флориды не надевал в июне одежду темного цвета. Пейтон проводила взглядом незнакомцев, скрывшихся за дверью кабинета редактора отдела новостей, а затем, прислонившись к косяку, постучала костяшками пальцев в открытую дверь кабинета Норы. Не вставая из-за стола, Нора, миниатюрная с виду женщина, посмотрела на Пейтон поверх очков в черепаховой оправе. Потом выпрямилась в кресле, подняв голову с копной кудряшек, выкрашенных в неизменный каштановый цвет. Верный признак того, что она красила волосы дома. «Входи, Пэт», — пригласила она, не отрываясь от документов, которые держала в руках. Переступив порог кабинета, Пейтон с трудом удержалась от того, чтобы не поправить. Ее зовут Пейтон, а не Пэт, Пейт, Пэти или Мак. Но Норе Чилтон нравилось придумывать сотрудникам новые имена. Пейтон не понимала, зачем она это делает. Возможно, так Нора хотела установить более теплые отношения между журналистами и редакторами. Хотя вряд ли. «Пэт». Нора выпустила из рук бумаги, когда Пейтон уселась на стул для гостей. «Спасибо, что зашла. Я не задержу тебя надолго». Пейтон, приподняв бровь, ждала продолжения. Нора бросила взгляд на кабинет редактора отдела новостей, который располагался по соседству, и после секундного молчания спросила, понизив голос. «Ты случайно не столкнулась в коридоре со счетоводами?» Уголки рта Пейтон дрогнули, сложившись в кривую улыбку. «Вы о двух парнях в костюмах?» Нора подалась вперед, и ее губы выровнялись в зловещую линию. «Это бухгалтеры из Нью-Йорка», — она мрачно усмехнулась. «Хотят, чтобы мы сократили наши расходы». Нора зашелестела бумагами, лежавшими на столе, а Пейтон сидела, сложа руки, и ждала, когда редактор снова заговорит. «Нас попросили обратить особое внимание на цифры, полученные в результате последнего опроса читателей». «Опроса читателей?» Эти два слова, словно злобные, выпущенные из бутылки джины, постоянно преследовали Пейтон в редакции, и теперь они приняли угрожающие размеры, убив ее надежду на приятный разговор. Ее колонка «Исцеляющая сердца» никогда не оценивалось высоко читателями Tampa Times. Пейтон нравилось думать, что большинство из них — занятые люди, которым некогда заполнять анкеты. Вот цифры. По столу заскользила одна из страниц, выбранная Норой. Согласно последнему опросу фокус-группы, твоя колонка получила низкие баллы по 5 предложенным показателям. Мне очень жаль, Пэт, но цифры не лгут. И если ты не наберешь высокие баллы, нам придется кое-что поменять. Пейтон, приоткрыв рот, посмотрела на страницу. На первом месте стояла рубрика «Безумный гурман». За ней следовали «Домашние любимцы», «Быстрая еда» и «Железный скакун». А «Исцеляющее сердца» находилось в самом низу списка, словно к ней привязали свинцовое грузило. Секунду Пейтон лихорадочно осмысливал увиденное. Выбрав из суммы объяснений то, которое лежало на поверхности, она сказала: «Вы же знаете, что это не моя вина. Эту колонку мне просто передали. От меня не зависит». «Да, от тебя ничего не зависит. И если это послужит тебе утешением, то читатели одной возрастной группы все-таки поставили высокие баллы». Нора сложила тонкие губы в едва заметную улыбку. «Женщины старше 85 лет отвели твоей колонке верхнюю строчку в списке. Подозреваю, причина кроется в том, что обитатели домов престарелых редко водят машину, готовят еду, заводят домашних животных и посещают Макдоналдс». Пейтон прищурилась. Чувство юмора Норы, если оно вообще у нее было, оставляло желать много лучшего. «Я бы не стала слишком серьезно относиться к этим опросам, Нора. Это всего лишь собрание выбранных наугад мнений». «Но эти мнения очень важны для раздела», — возразила Нора, «в котором публикуется все, что касается уклада жизни читателей. Люди читают наши статьи не для того, чтобы узнать важные новости, а для того, чтобы доставить себе удовольствие». Нора наклонилась вперед и слегка выдвинула подбородок, что напомнило Пейтон о печально известном упрямстве редактора. У Эммы Дункан, когда она писала для колонки «Исцеляющие сердца», были превосходные показатели. Помнится, в наш отдел приходило свыше 1000 писем в неделю, и все они были для Эммы. «Да ну!» — охрипшим от обиды голосом спросила Пейтон. «Ну, хорошо, Нора. Давайте не будем забывать о таком важном факте, что Эмма Дункан умерла. Вы не захотели потерять читателей и передали ее колонку мне. Я делаю все зависящее от меня, чтобы заинтересовать их, но вам никогда не приходило в голову, что сам формат устарел, а?» Она откинулась на спинку стула и запустила пальцы в коротко стриженные волосы. «Исцеляющее сердца! Да вы только вслушайтесь, как сентиментально звучит!» «Да ни один профессиональный журналист не вызовется сегодня писать такую слащавую ерунду. Наверное, 20 лет назад, когда Эмма начинала журналистскую карьеру, это было актуально. Но теперь формат колонки все еще вызывает интерес у читателей». В голосе Норы прозвучали нотки раздражения. «Но, возможно, настало время пригласить другого журналиста, чтобы он занялся ей. От тебя мы переведем в другой отдел». Для Пейтона эти слова прозвучали как тревожный набат. «Ее переведут? Но куда?» Она оставила суматошный отдел спорта и стала ведущей незамысловатой колонки «Исцеляющие сердца», которая не давала особого простора для творчества. Зато у Пейтон появилась возможность спокойно писать, ориентируясь на упорядоченное расписание. Когда она работала в отделе спорта, ей слишком часто приходилось засиживаться допоздна в офисе, слишком часто встречаться с раздутыми от тестостерона мужчинами и слишком часто спорить с Кингстоном Бернардом, старшим редактором отдела спорта. Пейтон не отрицала, что в прошлом «Исцеляющее сердца» пользовалось гораздо большей популярностью. Но за те 10 месяцев, что прошли после смерти Дункан, ей удалось достичь значительного прогресса. Сначала читатели бунтовали. Возможно, им не нравился профессиональный подход Пейтон. И поток читательских писем на несколько недель практически иссяк. Однако за последние полгода Пейтон стала получать в среднем 25 писем в неделю по обычной или электронной почте. Не так много, если сравнить с ее предшественницей, но все-таки и это заслуживает уважения. Пейтон нравилось думать, что если ее версия колонки не вызывала восторга у читателей Эммы Дункан, то кого-то она все-таки интересовала. «Нора», — продолжала настаивать Пейтон, — «проблема состоит в разных подходах. Я окончила факультет журналистики, где меня научили отдавать предпочтение объективной позиции. Эмма же была одной из местных жительниц. Она писала о своих детях и собаках. Возможно, ее обожателям не нравится стиль моей работы, но я придерживаюсь фактов, которые могут оказаться полезными. Многие люди нуждаются в практичной, простой информации». «Я не могу оставлять на первой полосе место для советов, приносящих пользу лишь небольшому количеству людей». Карие глаза Норы сверкнули за стеклами очков. «Мне жаль, что приходится говорить тебе об этом. Но мало кто из наших читателей интересуется тем, как нужно шаг за шагом оформлять документы, дающие право собственности. Не так много семей озабочено вопросом лепки из глины. А о чем ты написала в прошлом месяце? Как упаковать зимнюю одежду в пластиковые пакеты при помощи пылесоса? Правда, Пэт, это никому не интересно». Нора подняла брови, что придало ее лицу надменное выражение. «И у меня есть подозрение, что это не интересует даже тебя». Слова причинили Пейтон острую боль, но она знала, что у нее есть козырь. Ей исполнилось 40 лет, и если ее уволят, то она подаст на них в суд за дискриминацию по признаку пола и возраста. И они понимали, что она немедленно свяжется с адвокатом. Пейтон воспряла духом. «Я хороший журналист. Вы не имеете права утверждать, что я не выполняю своих обязательств и не предоставляю в срок материалы для очередного номера газеты». «Да никто и не говорит, что ты плохо пишешь». Нора откинулась на спинку кресла, и с ее лица исчезла суровость. «Меня поражает твоя наблюдательность и скорость, с какой ты работаешь. Но хороший колумнист не просто расставляет слова в нужном порядке. Он пишет со страстью. Я не чувствую ее в твоих статьях. Эмма Дункан, ну покой Господь ее душу, обладала этим качеством. Если она писала про помидоры, то к концу статьи ты не просто знала, как их сажать. Хотелось непременно бежать и посадить целый акр помидоров». «Да вы хотите, чтобы я сходила с ума по томатам?» Пейтон подняла руки вверх, словно прося уволить ее от этого. «Простите, Нора, но я не являюсь такой страстной любительницей огородничества, как вы. Зато могу написать компетентную статью буквально о чем вам угодно. Я поднялась по служебной лестнице и справляюсь со своими обязанностями. Ну что поделать, если колонка «Исцеляющая сердца» привлекает читателей, которые хотят знать, как оформить документы, дающие право собственности, ну или хранить одежду». «Они пишут письма, а я на них отвечаю. Все же очень просто». Нора откинулась на спинку кресла, затем сняла очки и неторопливо положила их на стол. «Честно говоря, Пэт», — она снисходительно наклонила голову, — «я не считаю тебя плохим журналистом. Ты хорошо пишешь и имеешь награды, которые подтверждают это. Но колонка «Исцеляющая сердца» не пользуется популярностью. Пожалуй, я назначу на твое место одну из наших замужних сотрудниц, у которых есть дети. От тебя мы переведем опять в спортивный или новостной отдел». Не в силах вымолвить ни слова, Пейтон покачала головой. Неважно, как Нора объяснит ее превращение из колумниста в репортера, сотрудники газеты воспримут это как понижение в должности, особенно если она опять будет вариться в одном котле с репортерами. При мысли о том, что ей опять придется освещать нудные собрания городского совета, у нее разболелась голова. После 15 лет работы в газете ее могли повысить и сделать редактором. Так и было бы, не высмеивая она отдельных мелочно-дотошных типов, которые цепляются за старомодные правила и ограничения, словно дети, не желающие, чтобы их отлучали от материнской груди. «С моей колонкой все в порядке», — настаивала Пейтон. «Она пользуется популярностью». «Цифры не лгут», — Нора постучала очками по отчету. Твои статьи, Пэт, читают только милые пожилые леди, и я полагаю, эти показатели объясняются тем, что обитатели домов престарелых читают от скуки все подряд». Она опустила глаза, прикрыв их короткими, как щетинки, ресницами. «По-моему, тебе пора признать, Пэт, что будет лучше, если я отдам твою колонку тому, кому интереснее писать для читателей, чем для коллег». Ее слова опять уязвили Пейтон. Да что плохого в том, что она старается достичь совершенства в своем деле? Неужели редакции Tampa Times нужны авторы, которые взывали бы только к самым примитивным чувствам? Эмма Дункан была не слишком выдающейся журналисткой. Она писала слащавые истории о своем пуделе и чихуахуа и не получила ни одной награды, тогда как резюме Пейтон пестрело названиями различных премий. И все-таки Нора утверждает, что нужно передать колонку человеку, у которого есть дети и собаки. Странно. Но в то время как женщины наконец получили власть и свободу и несут ответственность за то, чего достигли, старое предубеждение против одиноких не теряет своей силы. В редакции Пейтон никогда не делала секрета из того, что она наслаждается своей свободой. И лишь немногие знали, что когда-то она купалась в любви мужа и, нежась в постели, упивалась запахом мужчины, который еще минуту назад был с ней рядом. Но скользкая от дождя дорога положила конец этой идиллии, лишив ее любимого мужчины и семьи, которую они могли бы создать. Пейтон резким движением руки провела по волосам, словно отрезав себе путь к воспоминаниям, как проделывала уже тысячу раз в прошлом, и постаралась найти оружие против безжалостной логики редактора. «Нора, я получаю 25 писем в неделю, и вы знаете, что за каждым полученным письмом, как говорится, скрываются по крайней мере 100 человек, которые хотели написать, но так и не сделали этого. По мнению руководства, такого количества недостаточно, даже если учитывать и тех, кто написал, и тех, кто этого не сделал». Голос Норы терзал уши Пейтон, словно наждачная бумага. «Мы живем в большом городе, значительную часть населения которого составляют пенсионеры. Колонка, исцеляющая сердца, рассчитана на людей старшего возраста, а значит, ее должны читать по меньшей мере 75 тысяч человек, которые могли бы присылать более 700 писем в неделю». Немного помолчав, Нора добавила. «Эмма Дункан их получала». Пейтон судорожно сглотнула, осознав, какими малоубедительными кажутся 25 писем в неделю любителям цифр, сидящим в кабинетах начальников. «Ежедневный тираж газеты — 250 тысяч экземпляров. Значит, ее статьями интересовался всего 1% ежедневно читавших ее людей. Исцеляющее сердца не пользовалось успехом. Ну нельзя же сдаваться без боя!» Она много работала, добиваясь того, чтобы ее почерк отличался от почерка «Дорогой Эбби», «Энни Ландерс» и других колумнисток, дающих советы своим читателям. В каждой своей статье Пейтон отвечала всего на одно письмо и, в отличие от обычных коротких советов, давала конкретное и подробное руководство. Конечно, статьи о том, как оформить документы, дающие право собственности или страховку, были суховаты. Но она также давала советы женщинам, которые хотели поддержать своих дочерей, не доносивших ребенка, отцам, которые боялись испортить отношения со своими агрессивными сыновьями-подростками, и матерям, которые беспокоились за подрастающих дочек. Она цитировала попадавшие под руку книги по психологии и давала полезные практические рекомендации знатока своего дела. Ее читателям не нужна страсть, им нужны толковые ответы. «Пожалуйста», — сказала Пейтон изменившимся голосом, — «не забирайте у меня эту колонку. Дайте мне время, чтобы я могла внести кое-какие изменения. Позвольте мне пересмотреть свой подход». Глаза Норы заблестели за стеклами очков. «Я надеялась, что исцеляющий сердца займется Джанет Бойлс, и, по-моему, она не против». Пейтон силилась изобразить улыбку, хотя слова Норы заставили ее сморщиться от боли, вызванной таким предательством. Ей казалось, что они с Джанет подруги, но если телевизионная журналистка строит козни, чтобы подсидеть ее... «Я готова на все!» Пейтон заставила себя выдержать суровый взгляд редактора. «Дайте мне 3 месяца. Если я не использую это время наилучшим образом, и число людей, читающих исцеляющие сердца, не увеличится, то мы забудем о ней и придумаем новую колонку с другой концепцией». «Я дам тебе 3 недели», — ответила Нора, скрестив руки на груди. «И потом мы проведем новый опрос читателей. Если не будет видимого улучшения, я дам шанс Бойлс». Она обвела взглядом море столов за дверью кабинета. «А тем временем советую тебе подумать, чем ты в дальнейшем хочешь заняться — освещением спортивных или региональных новостей». Пейтон сжала пальцы в кулак. Она прекрасно понимала, что занимает, так сказать, священное место. Безвременная смерть Эммы Дункан, скончавшись от сердечного приступа прямо за письменным столом, сделала ее чуть ли не святой. Колонку «Исцеляющие сердца» могли бы вести 10 разных авторов, коль скоро Нора и руководящая верхушка намерены поддерживать жизнь в творении рук этой журналистки. Значит, Пейтон нужно что-то предпринять, и ее подход должен сработать. Нужно что-то невероятное и оригинальное. И еще ей нужна передышка, чтобы встряхнуться, собраться с духом и взять себя в руки. «Ох, приближается время моего отпуска», — нашлась Пейтон. «Почему бы мне не взять его на следующей неделе и не обдумать все хорошенько? У меня будет 2 недели, чтобы попытаться найти новый подход». Нора устремила на нее испытующий взгляд, затем кивнула. «По-моему, неплохой план. Конечно, завтра сдашь материал для номера газеты, который выйдет в пятницу, и мы поместим объявление о том, что с понедельника ты уходишь в отпуск». «Я уже написала статью и готова сдать ее хоть сейчас». Брови Норы удивленно поползли вверх. «И какой же полезный совет ты в ней даешь?» «А как выбрать хороший ноутбук? Одна из моих читательниц хочет купить его для своего внука». Поднявшись со стула, Пейтон скинула рюкзак на плечо. «Спасибо!» — бросила она, выходя из кабинета, хотя в душе не чувствовала никакой благодарности. Пейтон брела по редакции, потирая затылок. Она терялась в догадках, как добавить страсть колонке полезных советов, которые давно перестали быть полезными. Очевидно, Нора Чилтон тоже сомневалась, что ей удастся сделать это. Пейтон должна доказать, что редактор ошиблась. Комментарий Норы Чилтон, 52 лет, старшего редактора отдела «Образ жизни». «30 лет я работаю в Tampa Times, и в целом мне нравится быть редактором. Когда рабочий процесс идет нормально, да нет ничего прекраснее волнующего чувства, объединяющего журналистов, которые держат руку на пульсе времени». Когда мы творим ничто, ни перебои в работе компьютеров, ни норов собеседников, ни скаридность бухгалтеров не может остановить нас. Торжество Рокки Бальбоа, воскликнувшего «Эй, Адриан, я сделал это!» не сравнится с тем волнением, которое испытываешь, когда до последней минуты шлифуешь статью, а затем отдаешь в печать идеальный текст. Но иногда мне хочется рвать и метать из-за таких журналистов, как Пейтон МакГрудер, какими бы талантливыми ни были эти люди. Во время нашего недавнего разговора она так и не взяла в толк, чего я от нее добиваюсь. Наверное, разозлилась из-за предъявленного мной ультиматума. А что еще мне оставалось делать? Несколько последних месяцев я ограничивалась тонкими намеками, но Пейтон всегда отказывалась прислушиваться к моим советам. Сегодня я поговорила с ней на чистоту, ведь кто-то должен был сделать это. Кому-то нужно говорить на чистоту со всеми нами. Давным-давно, когда я только пришла в газету, писали на бумаге и печатали на машинках, а нашим редакторам ничего не стоило бросить статью на стол и велеть все переписать. Эти несчастные страницы буквально кровоточили красными чернилами, и нам необходимо было немедленно вносить изменения, иногда начинать все заново. Ведь в то время, как вы знаете, не существовало компьютеров. Учиться было тяжело. Постоянно возникали стрессовые ситуации, и я развивала свои способности, если таковые имелись, проходя суровую школу сильных потрясений и жестких сроков. А журналисты вроде Пейтон приступили к работе в более мягкой, приятной атмосфере. Они пользуются электронными приборами, поэтому автору, которому велели внести в статью исправление, намного проще. Он переделывает всего пару фраз. Мы потеряли нечто важное. Возможность написать все заново, начать с чистого листа, еще раз обдумав каждое слово. Мы потеряли, думаю, нечто ценное, перестав видеть свои неудачные пассажи, подчеркнутые красными чернилами. Вот почему я очень серьезно отношусь к моей работе в должности редактора отдела «Образ жизни». И пока заслуженные журналисты придерживаются славных традиций, а начальство беспокоится об отчетах и прибыли, убытках и тираже, я стараюсь достучаться до мужчин и женщин, у которых есть время поискать в моем разделе нечто особенное. Вот почему я стараюсь сделать так, чтобы мои журналисты писали блестяще. Наверное, я много жалуюсь. Но я не могу обсуждать эти вопросы с начальством и, разумеется, не имею права перекладывать ответственность на молодых журналистов. Они выбиваются из сил, чтобы свести концы с концами, воспитать детей и издать приличный текст к назначенному сроку. Большинству из них даже некогда беспокоиться о том, какое впечатление производит газета в целом. Но я беспокоюсь. Это моя работа. Вот почему я сказала Пейтон МакГрудер, что или она пересмотрит свой подход, или перейдет в другой отдел. Она хороший, зрелый журналист, но в ее материалах не больше теплоты, чем в леднике. За все время работы в качестве ведущей колонки «Исцеляющей сердца» она ни разу не показала, какая женщина скрывается за этой вечной мерзлотой. Главным достоинством Эммы Дункан, упокой Господь ее душу, было доброе сердце, и читатели скучают по ней. Конечно, не Пейтон виноват в этом. В наши дни от журналистов требуют держать при себе все личные переживания. Хороший журналист, согласно расхожему мнению, пишет статьи на любую тему и не дает никакой информации о себе. Подобные статьи получают награды и радуют сердца других журналистов, однако читателей они вовсе не трогают. Это жесткий бизнес. Вот почему я сурова с Пейтон, но я знаю, что она представляет собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Умная, исполнительная и трудолюбивая, однажды она найдет применение своим силам. Я не раз говорила ей, что она может открыться и позволить себе расслабиться в работе, но она кивала и продолжала писать для читателей подробные инструкции. А я хотела бы хоть раз увидеть в ее колонке женщину, а не журналиста. Кажется, сегодня моя попытка достучаться до нашей врачевательницы сердец увенчалась успехом. Но как знать, восприняла ли она мои наставления? Надеюсь, она все поняла и теперь раскроет свои таланты, чтобы сделать хорошую колонку еще более привлекательной. Видите ли, в нашем деле мы испытываем потребность в людях с такой сильной волей, какая есть у МакГрудер, и не важно, что их так трудно переубедить. Ежедневная американская газета стоит на пороге перемен, и мы обязаны отсеивать журналистов, не желающих проявлять гибкость и менять свой стиль. Пейтон МакГрудер или отправится за мной в будущее, или перейдет в другой отдел. Выбор за ней. Пейтон не терпелась выплеснуть свое раздражение, и она пошагала в восточную часть здания редакции газеты, где находился отдел спорта. Направляясь к кабинету редактора этого отдела, она увидела Картера Каммингса, внештатного корреспондента, который болтал с Биллом Эллиотом, следившим за успехами местной футбольной команды. «Ха, привет, Пейтон!» — окликнул ее Картер. «Ну, как поживает наша маленькая Марта Стюарт?» «Отлично, Картер!» Пейтон показала большим пальцем руки на дальнюю стену с застекленными дверями нескольких кабинетов. «Кинг у себя?» «Ага», — Картер сложил губы в ехидную улыбку. «Но тебе лучше поостеречься. Не думаю, что босс расположен отвечать на вопросы о том, как правильно повесить занавески». Пейтон смерила его презрительным взглядом. «Я тоже не расположена, Картер, так что не задирай-ка меня». Внештатный корреспондент толкнул Эллиота локтем и театральным шепотом пояснил. «Она без ума от босса, никак не оставит его в покое. Помяни мое слово, между ними что-то есть. Увидев, как вытянулось лицо Эллиота, Пейтон подавила раздражение и, едва удостоив их взглядом, двинулась дальше по проходу между рядами столов. «Мальчишки! Одно слово «мальчишки»!» — напомнила она себе, а после отбывания каторги в отделе спорта она была по горло сыта общением с ними. Несмотря на то, что женщины добились потрясающих успехов во всех областях журналистики, некоторые мужчины, застрявшие в подростковом возрасте, и неважно, сколько им лет на самом деле, ожидают, что женщины при виде их будут вести себя, как юные участницы группы поддержки. Когда ей приходилось брать интервью в раздевалке, обычно несколько спортсменов разной степени наготы обязательно подходили к ней, явно пытаясь смутить ее или привести в замешательство. Но она смотрела им только в глаза и научилась входить в раздевалку, глядя поверх их голов. К сожалению, от этого снижалось качество ее работы, ведь из деталей, которые, как известно, украшают интервью, она могла лишь добавить информацию о цвете глаз спортсмена или упомянуть, что видела на потолке водянистые разводы. Пейтон остановилась у кабинета с табличкой «Кингстон Бернард», старший редактор отдела спорта. Дверь была приоткрыта, и она толкнула ее. Кингстон сидел за столом, уставившись на мерцающий монитор ноутбука, и с недовольной гримасой отчитывал кого-то по телефону. «Что значит не хочет подписывать?» — прогремел он в телефонную трубку, но его суровое лицо просияло, когда Пейтон вошла в кабинет. Показав ей на свободный стул, он забарабанил пальцами по столу. «Слушай, этот новичок еще глупее, чем кажется, если никак не возьмет в толк, что упускает реальный шанс заключить отличную сделку. Нужно, чтобы кто-то вразумил его». Пейтон села на стул, закинув ногу на ногу, и медленно выдохнула, чтобы нормализовать подскочившее давление. «Кинг может добрых 10 минут разговаривать по телефону. Ему нравится говорить о спорте даже больше, чем читать или писать о нем, и у него много друзей-спортсменов». Возможно, он общался с агентом, тренером или матерью восходящей звезды. Но Пейтон-то нисколько это не волновало. Она никогда не понимала, почему разумные люди становятся невменяемыми, глядя, как другие бегают по полю с накачанным воздухом куском кожи в руках. Ей нравилась конкуренция, и был понятен всплеск эмоций, вызванный борьбой умов или применением грубой силы. Но она никак не могла уразуметь, почему зрелые мужчины устраивают из-за игры кровавую драку. Она была хорошим спортивным обозревателем, когда работала у Кинга, но у них бывали разногласия. Он всегда требовал больше. Больше деталей, больше биографических данных, больше того и другого вместе. И она все время противилась этому. В 1998 году он поручил ей написать статью о Тайгере Вудсе. Сначала она 2 часа тряслась в машине до Бруксвилла, чтобы взять интервью прямо на площадке для игры в гольф. Затем 2 часа брала интервью у этой восходящей звезды спорта. И когда вернулась, напечатала статью, ответив в ней на все вопросы, какие только могли прийти в голову читателю. «Кто, что, когда, где, как и почему». Она была уверена, что хорошо поработала и валилась с ног от усталости, но Кинг прислал статью назад, чтобы она ее исправила. «Это всего лишь набор фактов», — объяснил он. «Их можно найти в интернете. Расскажи о Вудсе то, чего я не знаю». Они спорили битых 3 часа. Пейтон убеждала, что никому не удалось бы за один день близко узнать героя, привыкшего общаться с журналистами, а Кинг настаивал на том, что если бы она поразмыслила над фактами, то ей удалось бы сообщить об игроке что-нибудь да новенькое. «Ты подготовила неплохой материал», — подытожил он, «но он должен быть великолепным, чтобы я мог поместить его на первую полосу». В конце концов они нашли компромиссное решение. Кинг согласился принять первый вариант статьи, но ее едва ли кто-то заметил, потому что она была размещена в самом низу первой полосы. Кинг Бернард иногда здорово действовал Пейтон на нервы, и потому, услышав, что осиротевшей колонке Эммы Дункан требуется новый автор, она подпрыгнула от радости. Кинг бесцеремонно попрощался в телефонную трубку и положил ее на место, затем широко улыбнулся. «А так-так, Пейтон Макгрудер, кажется, ты немного раздражена, не так ли? «Ты никогда не заходишь ко мне, за исключением тех случаев, когда тебе нужна ссора». Она с вызовом посмотрела на Кинга. Каждый раз, когда он называл ее по имени, у нее по спине пробегала дрожь. Старший редактор «Спорта» определенно был красив. У него были выразительные черты лица, густые темные волосы и мускулистое тело человека, который регулярно занимается в спортивном зале. «Вполне достаточно», — подумала Пейтон, — «чтобы женщина засмотрелась на него, даже если ей этого не хочется». «Я вовсе не собираюсь ссориться, поссорилась только что. Даже дважды, если считать ледяной взгляд, которым я наградила Каммингса и Эллиота». «Ах, вот как!» Темные брови редактора поползли вверх, а карие глаза вспыхнули, как у проказника. «Жаль, что я этого не видел. А с кем ты припиралась, прежде чем мальчики попали под горячую руку, а? С издателем или со своим редактором?» Пейтон бросила на него взгляд, говоривший, что ей не до шуток. «С Норой Чилтон. Она сделала мне выговор, потому что мой рейтинг упал. Кажется, подписчики с большим интересом читают налоговую декларацию, чем колонку «Исцеляющая сердца». В ответ на эту шутку он улыбнулся и многозначительно откашлялся, вместо того, чтобы рассмеяться. Очень мудро с его стороны. «Обычный круговорот событий». Он развернул кресло, чтобы приблизиться к Пейтон. «Может, сейчас у тебя и черная полоса, но вскоре дела пойдут на лад». «Нора назначила мне испытательный срок, вот что. Если через 3 недели я не изменю свой рейтинг в лучшую сторону, она оставит меня в редакции, но отдаст мою колонку Джанет Бойлс». На лицо Пейтон набежала тень, когда она вспомнила, как разозлило ее это известие, а вслед за злостью проснулся собственнический инстинкт. «Моя колонка?» Все время, несмотря на то, что она подписывала статьи своим именем, у нее было такое чувство, будто ей выпало играть роль призрака Эммы Дункан. Кинг откинулся на спинку кресла, и оно заскрипело под тяжестью его тела. «А знаешь, — сказал он, через секунду приложив палец к губам, — возможно, Нора блефует. Наверное, она думает, что должна дать тебе хороший пинок, вдохновляющий на новые свершения». Он тихо рассмеялся. «Видишь ли, такое происходит даже с лучшими журналистами. Мы в поте лица зарабатываем хорошую репутацию, а затем просто почиваем на лаврах». Пейтон почувствовала, что ее ноздри щекочет распространившийся по кабинету запах одеколона Кинга, и потерла кончик носа. «Я веду колонку «Исцеляющая сердца» всего 10 месяцев, так что вряд ли я почиваю на лаврах». Кинг, подавшись вперед, остановил на ней внимательный взгляд своих карих глаз. «Так что же ты собираешься предпринять, чтобы повысить рейтинг, а?» — спросил он, потирая подбородок. «Кинг в своем репертуаре. Интересно, ну что она может предпринять?» Она писала хорошие статьи, настолько содержательные и подробные, насколько это вообще возможно. И все же он упорствует, требуя, чтобы она сделала еще что-то. «А что во имя всего святого ты ждешь от меня?» — саркастически спросила она. «Чтобы я повесила на себя рекламный щит и разгуливала с ним по бульвару Кеннеди, призывая людей читать мою колонку, да?» «Ну, я считаю, ты должна писать лучше». Его голос звучал шутливо, но взгляд был серьезным, и в нем читался вызов, смешанный с сочувствием. «Думаю, ты должна взывать к читателям из глубины своего сердца, вместо того, чтобы писать пошаговые инструкции о том, как пересаживать пасхальные лилии, а?» Пейтон выпрямилась на стуле. «А я скажу тебе, что собираюсь сделать. Завтра посмотрю присланные мне письма читателей, чтобы найти в них самый безумный и странный вопрос, и отвечу на него в своей следующей статье. Подписчики, наверное, решат, что у меня съехала крыша, но если они напишут об этом, Нора, по крайней мере, поймет, что хоть кто-то меня читает». Пейтон наклонила голову, словно пораженная внезапной догадкой. «А подожди-ка минутку. Ты что же, интересуешься моей колонкой?» Кингстон отвел глаза. «Я читаю все». «Ты не делал этого, когда я работала в твоем отделе и говорил, что статьи из раздела «Образ жизни» — ничто иное, как пустая болтовня и сантименты, и тебе жаль тратить время на их чтение». «Я изменил свое мнение, ясно? Кинг вскинул голову, затем закрыл стоявший перед ним ноутбук. «Уже поздно. Я проголодался». Опершись руками о крышку стола, редактор отдела спорта поднялся из кресла и посмотрел на нее. «У тебя есть планы на вечер?» Не понимая, к чему он клонит, Пейтон взглянула на свои часы. «Собиралась поиграть в теннис, но опоздала». Кинг, опуская закатанные рукава рубашки, широко улыбнулся. «Значит, ты хотела бы поесть?» Застигнутая врасплох неожиданно прозвучавшим вопросом, Пейтон отрицательно покачала головой. «Не знаю, если честно, я не так уж и голодна». Его лицо помрачнело. «Понятно». Пейтон продолжала пристально смотреть на него. «Он что, назначил ей свидание? Или приглашение на ужин было обычным предложением коллеги перекусить? За все время их совместной работы он ни разу не пригласил ее пообедать вместе». «А, кстати, ты мне напомнила». Он положил широкую руку на календарь, затем полистал его. «Ты свободна в воскресенье?» «Том Кауфман устраивает ужин для обладателей абонемента на все игры команды Buccaneers в этом сезоне, и у меня есть два пригласительных билета». Уголки губ Пейтон тронула улыбка. Он назначал ей свидание, ведь ужин в честь футбольной команды будет рабочей встречей для него, но никак не для нее, и он это знает. Значит, единственная причина, заставившая его сделать приглашение, заключается в том, что ему нравится ее общество. «Не уверена, что в воскресенье найду свободное время», — Пейтон устремила на него растерянный взгляд. «Надо заглянуть в мой календарь». «Если найдешь время, можешь взять два пригласительных». Кинг подмигнул. «Захватишь с собой нового парня из отдела новостей, который пишет о судебных делах в округе Полк. Я слышал, что он холост». Пейтон опустила голову, желая скрыть свое разочарование. «Странно, что ты отдаешь эти приглашения. Я считала тебя фанатом Buccaneers». «Конечно. Такой ужин я ни за что бы не пропустил, но он назначен на день отца, а я в этот день хочу быть дома, чтобы пообщаться с ребенком», — ответил Кинг. Усомнившись, хорошо ли она расслышала, Пейтон подняла голову. 19-летний сын Кинга, Даррен, учился в университете на втором курсе и был вполне самостоятельным человеком. Она не была знакома с ним лично, но, судя по рассказам Кинга, они с Дарреном не особенно ладили. Кинг развелся с женой, когда мальчику исполнилось 16 лет. 2 года назад она умерла, но даже ее смерть не сблизила отца и сына. «Я не знала, что Даррен живет у тебя». Пейтон постаралась сказать это как можно беззаботнее. «Мне почему-то казалось, что у него квартира недалеко от университета». «Так и есть», — подтвердил Кинг. «Так почему бы тебе не пойти с ним на этот ужин? По-моему, вместе вы могли бы прекрасно провести время». Мужественные черты лица Кинга выражали замешательство и боль, явную растерянность и смущение, и на мгновение Пейтон показалось, что таким она его никогда не видела. «Дело в том, что Даррен так и не позвонил мне, чтобы рассказать, чем ему хотелось бы заняться в этот день», — искренне ответил Кинг и перевел взгляд на стоявший рядом с ним телефон. «Поэтому я не хочу ничего планировать заранее». Охваченная внезапным ощущением, что затронула запретную тему, Пейтон тоже опустила глаза. За все время знакомства с Кингом Бернардом она никогда не решалась приближаться к стене, которую он возвел вокруг своей личной жизни. И что-то подсказывало ей, что сейчас она выбрала не самый подходящий момент, чтобы устремляться вперед, уж лучше побыстрее ретироваться. «О, спасибо, что напомнил про день отца», — сказала она, поднимаясь со стула. «Мне следует послать открытку папе». Кинг улыбнулся, но вид у него был расстроенный. Он словно задумался о чем-то. «Твой отец еще жив?» «Да». Она повернулась к двери, сделала шаг, затем остановилась и оглянулась, чтобы посмотреть на Кинга. «Сейчас мы с ним не так часто общаемся. Отец живет в Джексонвилле». Пейтон почувствовала, что осталась какая-то недоговоренность, и добавила: «Мы не виделись целую вечность, так что, когда он получит мою открытку, он, по крайней мере, поймет, что я жива». Кинг, понимающе кивнул. «Позвони мне, если захочешь взять два пригласительных на ужин». Пейтон попыталась улыбнуться, чтобы выразить свою уверенность, но уголки ее губ поникли, едва она взглянула на Кинга. «Оставь себе. Может, Даррен сделает тебе сюрприз и объявится». Комментарий Кингстона Бернарда по прозвищу Кинг, 45 лет, старшего редактора отдела спорта. «Больше всего в редакционной работе мне нравится то, что никогда не предугадаешь, кто войдет в дверь твоего кабинета». В момент появления здесь, минуту назад, Пейтон МакГрудер, я почувствовал себя так, словно получил удар под дых. Практичная принцесса редко посещает отдел спорта. Я рад ее видеть, если она не готова вцепиться в меня мертвой хваткой. Мне случалось бороться с 90-килограммовыми морскими окунями. С ними легче иметь дело, чем с Пейтон МакГрудер, когда она раздражена. «Не поймите меня неправильно. Эта дама нравится мне. У нее мозги, как стальной капкан. Хотя, конечно, в первую очередь мужчины отмечают в ней вовсе не ум. Все остальное тоже на уровне. Понимаете, что я имею в виду? Говорят, что рыжие волосы — признак вспыльчивого характера. В ее случае это чистая правда. Я не раз испытал на себе, как невоздержана она на язык. Поскольку я решил быть честным до конца, то хочу признаться. Когда Эмма Дункан сыграла в ящике, руководство газеты выразило желание сохранить ее колонку, и я сказал Нори Чилтон, что у нее получится писать намного хуже, чем у Пейтон МакГрудер. Наступил момент, когда мы с ржеволосой ведьмой должны были или расстаться друзьями, или поубивать друг друга, и я предпочел первый из этих вариантов. Похоже, что сейчас у Норы возникла с Пейтон та же проблема, что и у меня. Вы немало узнаете о коллегах, если научитесь догадываться о скрытом смысле их слов. Пейтон пишет хорошо, быстро, как молния, но обращает внимание только на внешнюю сторону вещей. Я никогда не забуду утро той пятницы, когда она уехала в Бруксвилль, чтобы взять интервью у Тайгера Вудса. Я был сильно взволнован, когда она вернулась с 4 кассетами записей, сделанных во время 2-часового разговора с ним. Я уже представлял, что нас наградят призами за достижения в спортивной журналистике. Поздравил ее и отослал писать статью, оставив место на первой полосе воскресного спортивного приложения. Это могло стать великолепной историей, но только в руках другого журналиста, да. Проблема заключалась в том, что все другие мои журналисты потратили бы не меньше 6 часов на расшифровку записи и написание статьи. Пейтон прислала текст через час. Я распечатал его и вскипел, прочитав 1000 слов элементарной справочной информации. Где Тайгер родился, в какой школе учился, как его тренировал отец, когда он начал играть в гольф. Мой сын, который не является журналистом, написал бы то же самое, не заезжая в Бруксвилль. Я тоже мог бы состряпать такую статью, и мне для этого понадобилось бы просмотреть несколько веб-страниц. Поэтому я отослал Пейтон ее текст и потребовал, чтобы она углубила его содержание. К 3 часам дня я так ничего и не получил, а срок сдачи материала неумолимо приближался. Помню, она ворвалась в мой кабинет и завопила, что написала очень содержательную статью. Я ответил, что ей удалось разве что коснуться темы, но не раскрыть ее. Пейтон кричала, что я веду себя как редактор бульварной газетенки, который гонится за грязью и скандалом, а я сказал ей, что она не в своем уме. Мне не нужен скандал, мне нужна история, а не факты и мелкие детали». «Я хочу знать, что за человек Тайгер Вудс. Хочу видеть этого гениального парня, а не читать его скучную биографию. Наверное, мы проспорили бы весь вечер, но пришлось остановиться, потому что приближался срок, к которому следовало подготовить материал для воскресного приложения. Пейтон сделала вялую попытку переписать статью, но в результате лишь поменяла факты местами». В конце концов, я опустил статью в воскресный номер, но поместил ее внизу первой полосы, а вверху я поставил репортаж Билла Эллиота. Пейтон МакГрудер истощила мои силы. Знаете, о чем я сейчас подумал? О том, что меня бы нисколько не удивило, если бы на кассетах, где должна быть запись интервью с Тайгером Вудсом, оказалась бы мертвая тишина. Возможно, парень ответил на пару ее вопросов, понял, в чем проблема, и вернулся к игре, оставив ее сидеть в помещении гольф-клуба. Я надеялся, что Пейтон добьется успеха в другом отделе и раскроет читателям свое сердце в качестве автора колонки Эммы Дункан «Исцеляющие сердца», что она поведет их за собой в 21 век. Очевидно же, все получилось не так, как я рассчитывал. Вы знаете, когда я упомянул о пригласительных билетах на шумную вечеринку в честь Buccaneers, на секунду мне показалось, что она взглянула на меня, как испуганная лань, попавшая в свет прожекторов. Я чуть не рассмеялся. Наверное, она решила, что я сам хотел повести ее туда. Не то чтобы я имел что-то против Пейтон, ничего подобного. Она отличная девчонка, всегда мужественно отстаивающая свое мнение. Пейтон знает, что я не святой, но общается со мной, и это, с моей точки зрения, плюс. Помню, как-то раз мы столкнулись с ней на парковке Объединенной Методистской Церкви у Гайд-парка в центре города. Она делала репортаж о велогонках и решила, что я пришел проверить ее, но я объяснил, что был на собрании группы анонимных алкоголиков. Она ничего не сказала и сделала вид, что не расслышала, но оказалась в числе немногих людей, которые не приставали ко мне, когда я предпочел пить фруктовый пунш на корпоративной вечеринке по случаю Нового года или новогодних каникул. Вот никак не запомню, как называются все эти сборища. Пейтон проявила чуткость, когда я упомянула Даррене. Было очень мило с ее стороны сказать, что, возможно, сын удивит меня и объявится, и тогда-то мне пригодятся два пригласительных билета на ужин. Правда, я что-то в этом сомневаюсь. Даррен скорее согласится провести день в кресле у стоматолога, чем со мной. Если ему понадобятся деньги, он может позвонить в день отца и сыграть роль примерного сына. Надежда умирает последней». «Да, я не стал бы возражать против того, чтобы съесть сэндвич и выпить кофе с Пейтон МакГрудер, но вряд ли меня заинтересует нечто большее. Конечно, это вполне возможно, ведь она уже не работает в моем отделе». «Нет. Как я и сказал, она истощила мои силы, а в моей жизни и так много людей, доставляющих мне неприятности. Меньше всего на свете мне нужна врачевательница сердец». Спустя полтора часа Пейтон стояла в помещении драгстора на бульваре Хилсборо и разглядывала цветные открытки с поздравлениями ко дню отца. Она сразу отвергла те, на которых были слащавые надписи, и сосредоточилась на забавных поздравлениях, хотя понимала, что ни одно из них не передаст характер ее отношений с отцом, если только не начнут выпускать открытки для тех, кому нужно сделать обязательный реверанс по случаю праздника. И все же... День отца бывает раз в году. К тому же она бы никогда не появилась на свет без биологического содействия доктора Мика Миддлтона. Пейтон взяла открытку с изображением женщины, рассматривающей фотоальбом. «Когда я думаю о любви», — гласила подпись, — «я думаю о тебе». От этой сентиментальной фразы Пейтон запершила в горле. Думая о своем отце, она всегда вспоминала о пищащем выводке. Во всяком случае, когда она заезжала к отцу в последний раз, его дом кишел детьми. У него и его жены Кэти 6 отпрысков, которые рождались с интервалом в 2 года. Когда Пейтон уехала из Гейнсвилля, младший еще не умел ходить, но сейчас ему, наверное, она задумалась, сосчитав на пальцах, 18 лет. Пейтон поморщилась. Неужели прошло столько времени? Как ребенок мог превратиться из младенца во взрослого человека? Ведь она-то совсем не изменилась. Да. Пейтон посмотрела на другую стойку со множеством открыток. Если младший ребенок отца уже окончил школу, то старший должно быть учиться на последнем курсе университета. Она прикрыла глаза, погрузившись в воспоминания. За прошедшие годы она получила немало сообщений о том, что ее единокровные братья и сестры, а также родственники Кэти, окончили различные учебные заведения. Ей были незнакомы ни имена этих людей, ни их лица на плотных фотокарточках. Неужели они думают, что Пейтон будет поддерживать с ними связь? Они с отцом всегда были далеки друг от друга. Мик Миддлтон гордился тем, что является жителем Джексонвилля, штат Флорида, и называл его самым большим городом в мире. В 18 лет он женился на Элейн Хафф, а в 22 похоронил ее. Прожив с ней в браке 3 года, он стал отцом одного ребенка — Пейтон. Мать Пейтон умерла во время сильного приступа астмы. К счастью, дочь не стала свидетельницей ее смерти, и мысли молодого Мика Миддлтона сосредоточились на медицине. Он стал учиться на медика, а Пейтон жила у бабушки, пока та не скончалась от возникшего на почве диабета осложнения, после чего новоиспеченный доктор Миддлтон определил дочь в частную школу Боллс в Джексонвилле, заведение с углубленным изучением гуманитарных предметов. Вскоре отец женился на Кетти, которая была на 10 лет младше его. Пейтон в то время училась в 9 классе, и к тому моменту, когда она окончила школу, новая семья отца пополнилась 2 детишками, а третий должен был вот-вот появиться на свет. Когда Пейтон встретила Гаррета, любовь всей своей жизни, отцовское наследие включало в себя 3 детей, 2 собак и автомобиль-универсал. Опасаясь, что отец со своей безумной семейкой превратит ее свадьбу в настоящий цирк, она решила не приглашать его на бракосочетание. В 1978 году они с Гарретом обвенчались в маленькой церкви в Гейнсвилле. В том же году Кэти родила 4-го ребенка. В конце 1981 года Пейтон получила от отца открытку, извещавшую о рождении ее 5-го единокровного брата. А через несколько недель священник отпел Гаррета в той же самой Гейнсвильской церквушке. Нет, когда Пейтон думала об отце, она думала не о любви, а об утрате. Вздохнув, она положила на место открытку с сентиментальной надписью. Единственным человеком, с которым ассоциировалось у нее слово «любовь», был Гаррет, работавший старшим преподавателем в университете. Когда они познакомились, мир для нее перевернулся. Они ходили на свидания, они целовались, они спорили. И впервые в жизни Пейтон почувствовала, что нашла человека, которому может открыть душу. Вскоре они поженились, голодали, когда наступили тяжелые времена, и писали друг другу прочувствованные стихи. Они жили в арендованном домике, у которого было много достоинств, за вычетом тараканов. Но однажды в дверь их дома позвонили, и когда она открыла, то увидела 2 вежливых полицейских в наглаженной форме. Они сообщили ей о том, что она овдовела. Ее жизнь поглотила тьма. Депрессия была настолько глубокой, что вспоминать об этом ей больно даже сейчас. А потом она увидела, как медленно и неуклонно разгорается свет в конце тоннеля. Она долго оплакивала утрату и привыкала к своему новому положению. Отец умолял ее вернуться в Джексонвиль, но Пейтон уже нашла работу в Орландо Сентинелл и вдруг почувствовала вкус к жизни в мире Уолта Диснея. Джексонвиль стал казаться ей далеким и тесным, и ее вовсе не привлекала перспектива посетить веселый бедлам отца, отзвуки которого она часто слышала, беседуя с ним по телефону. Она не провела в Орландо и года, как ее новые друзья обвинили ее в презрении к мужской породе. Пейтон тут же указала им на то, что это вовсе не так. В конце концов, ее отец тоже мужчина, а она относилась к нему терпимо. Но 2 представителей сильного пола, с которыми позже у нее были более или менее серьезные отношения, никогда не проявляли интереса к женитьбе. Первый оставил ее после того, как познакомился с белокурой официанткой, которая выпячивала свое декольте, а второй предпочитал лишь разглагольствовать об обязательствах. Когда Пейтон спросила его, собирается ли он жить, согласно своим мудрым высказываниям, болтовня закончилась, а вслед за ней и их отношения. В последующие годы она привыкала жить одна и, к своему удивлению, поняла, что наслаждается своей свободой. У нее были 2 кота, чтобы не скучать, 2 любимых занятия, чтобы получать удовольствие, и полно друзей в редакции. Она переехала из Орландо в Тампу. Слишком долгое пребывание в мире Уолта Диснея могло стереть грань между реальностью и фантазией, даже и для самого зоркого глаза. Пейтон поняла, что с удовольствием делает карьеру, и это позволяло ей проявлять таланты и удовлетворять любопытство. Ее колонка реально помогала многим людям и будет помогать, если останется у нее. Пейтон поморщилась, вспомнив о разговоре с Норой. Через 3 недели ей, возможно, придется составлять некрологии влиятельным жителям Флориды, так что будет лучше, если она отправится домой и набросает несколько идей о том, как улучшить свою колонку. У нее есть неделя на то, чтобы полентяйничать и хорошенько подумать. Что ж, она возьмется за покраску гостиной в надежде, что пока будет красить стены, на нее сойдет вдохновение. Пейтон достала с верхней полки стойки скромную, без особых украшений, открытку с надписью «Поздравляю с днем отца, твоя дочь» и направилась к кассе. Малыш 3-4 лет сидел на корточках в проходе между полками, где лежали конфеты, и жадно смотрел на корзинку с жевательными шариками. «А где твоя мама?» — пробормотала Пейтон, шагая по проходу. «Если не смотреть за малышом, все закончится тем, что он набьет свои карманы конфетами». Пейтон заняла очередь в кассу, затем покрутила головой в поисках куда-то запропастившейся матери. У дверей аптеки 2 подростка в джинсах и футболках играли в видеоигру. Обгоревший на солнце турист разглядывал на полках средства от солнечных ожогов. К его поясу был прицеплен плеер. На улице взвыла сирена. «Мисс!» — Пейтон повернулась к окликнувшей ее веснушчатой кассирше и протянула ей открытку. «Пробейте». Вой сирены стал тише. «Наверное, авария», — пояснила кассирша, перевернув открытку, чтобы найти штрих-код. «В это время дня на дорогах ужасные пробки». «Точно», — с улыбкой подтвердила Пейтон. Продавщица провела открыткой под сканером и выбила чек. 6:35, — сказала она, выдувая из жвачки пузырь и поглядывая на стеклянную дверь. Пейтон ахнула. $6 за открытку? Давненько же я не покупала их. Она достала из сумки бумажник. Я и понятия не имела, что открытки стоят так дорого. «Да просто грабеж», — дружелюбно ответила кассирша, просовывая открытку в пакетик. Снаружи завыла другая сирена, затем еще одна, теперь уже совсем близко, и вскоре их вой заглушил все прочие звуки. Взглянув на дверь, Пейтон увидела, что один из подростков вышел из аптеки и, показав на улицу, испуганно замер. «Да что там такое?» — начала была Пейтон. Она не успела договорить, потому что к ним подошел турист с обгоревшим на солнце лицом. У него на шее болтались наушники. «Я услышал по радио!» Он судорожно сглотнул, капельки пота блестели у него на лбу и над верхней губой. «В бухту залива Тампа только что упал самолет!» «Наверняка вы ошибаетесь!» Пейтон даже подкрепила улыбкой свою уверенность в этом. «У нас никогда не было авиакатастроф!» «Да сами посмотрите!» Мужчина показал большим пальцем на окно аптеки, выходившее на улицу. «Со всей округи к месту аварии спешат кареты скорой помощи и пожарные машины. Да по радио только и говорят, что о крушении самолета!» Пейтон почувствовала, как темные крылья беды коснулись ее, всколыхнув воздух и заставив зашевелиться волосы на ее голове. Неужели случилось немыслимое? Если самолет упал в залив Тампа, рядом с которым находится аэропорт, значит, могут быть те, кто выжил. Вот эта история! Задыхаясь на ходу, она бросилась от кассы к своей машине. Только потом Пейтон вспомнила, что в тот день так и не отослала открытку отцу. Глава 3. Среда, 20 июня. Сидя за столом в тускло освещенном углу ресторана, где подавали морепродукты, Пейтон поднесла к колбу запотевший стакан чая со льдом, стараясь держать глаза открытыми. Каждый раз, когда она закрывала их, в ее сознании возникали как призраки события прошлой недели. Ей казалось, что она не выдержит, если еще раз столкнется с подобной трагедией. За последние дни она увидела столько горя, что его хватило бы на дюжину жизней. Сразу после авиакатастрофы Пейтон, повинуясь инстинкту журналиста, поехала по мемориальному шоссе, пока не уткнулась в оцепление, выставленное на севере West Cypress Street. Оставив машину на обочине, она положила ключи в карман и побежала вместе с толпой к берегу. Зрелище авиакатастрофы влекло всех людей. Детей на велосипедах, мужчин и женщин, белых воротничков и технический персонал из близлежащих бизнес-центров. Она стояла вместе с остальными в конце улицы и видела, как кареты скорой помощи подъезжали к пустоте. Остатки темного облака висели над водой, растянувшись дымным следом к северу, но на серо-синих просторах бухты ничего не было видно. «Потребуется время», — сказал стоящий рядом с ней мужчина, — «чтобы все всплыло на поверхность». Пейтон смотрела на него так, словно мысленно делала заметки. На нем была белая рубашка с закатанными рукавами, на шее свободно болтался темно-синий галстук. «Вы работаете где-то поблизости?» Она кивнула через плечо на высотное здание, выстроившееся вдоль линии залива. «Там», не взглянув на нее, он показал в сторону штаб-квартиры компании Боба Хокинса в конце West Cypress Street. Пейтон вспомнила, что Хокинс продает готовые дома, и тут же отметила про себя, что нужно проверить эту информацию. Воздух плавился от жары и вибрировал от завывания сирен. Мимо них проезжали и останавливались у воды все новые и новые машины скорой помощи. Двое полицейских пытались оградить часть пляжа, но Пейтон не видела там ничего, что стоило бы охранять. Только несколько поросших травой участков, пара дубов да случайно залетевшая чайка. Чтобы все выплыло на поверхность. Когда смысл этих слов дошел до сознания Пейтон, у нее защемило в груди. Вскоре человеческие останки всплывут из глубины вод, и тогда полиция превратит пляж в морг. Стараясь подавить внезапный приступ панического страха, Пейтон отвернулась от воды. У нее за спиной стоял подросток в огромных теннисных туфлях. Он держал на руле велосипеда стереомагнитофон и с раскрытым ртом слушал по радио сообщение о том, что на обоих мостах через залив Тампа образовались пробки, и два округа оказались отрезанными друг от друга. «Это поистине ужасно», — сказал диджей срывающимся голосом. «Ни с чем подобным мы никогда не сталкивались. Если вы верите в высшие силы, самое время помолиться». Пейтон лишь плотнее сжала губы и скорым шагом направилась к своей машине. «Да какой смысл сейчас молиться? Вполне очевидно, что самолет упал с неба, и Бог не сделал ничего, чтобы предотвратить катастрофу». Приблизившись к машине, она действительно увидела огромную пробку и тут же прикинула. Чтобы проехать одну милю, ей понадобится не менее 3 часов. Она припарковалась у въезда в международный аэропорт Тампы и устремилась к терминалу, а затем, работая локтями, стала прокладывать себе путь в толпе, которая собралась в той части здания, где находился офис компании «Pan World». За письменным столом, поставленным у выхода, зарезервированного для пассажиров рейса 848, сидел бледный пресс-секретарь авиакомпании и уверял всех, подходивших к нему, в том, что помощь уже на подходе. Когда на него нажали, требуя дать информацию, он признался, что под «помощью» подразумевал команду психологов из нью-йоркского офиса компании. «А сейчас», — заявил он Пейтон и столпившимся настойчивым журналистам, — «мы можем констатировать, что рейс 848 потерпел аварию в воздухе. Самолет исчез с экранов наших радаров в 18:31, и мы делаем все возможное, чтобы организовать поиски выживших. В нью-йоркском офисе авиакомпании создан кризисный центр, и в Тампу направлены специалисты по чрезвычайным происшествиям». В течение нескольких часов время как будто остановилось для Пейтон, как, впрочем, и для большинства горожан. Подобно тому, как высокий дуб привлекает молнию, случившаяся трагедия привлекла в аэропорт Тампы сотни людей, психологов, спасателей, священнослужителей и, конечно же, журналистов. Воздушная зона Си, обслуживаемая компанией Pan World Airlines, была временно закрыта для всех, кроме родственников погибших, и посадка на рейсы этой авиакомпании производилась через другие выходы. Из нью-йоркского офиса прибыла группа специалистов по связям с общественностью, чтобы оглашать новости представителям масс-медиа. Пейтон нисколько не удивилась, когда они сообщили, что репортеры не будут допускаться на временно закрытую территорию. Полицейские Тампы перекрыли все входы, оберегая покой скорбящих родственников, и даже местным репортерам, у которых были друзья в администрации аэропорта, пришлось довольствоваться полученными во время пресс-конференции новостями и информацией. Не прошло и 24 часов после трагедии, как репортеров из газет «Tampa Times» и «St. Pete Post» сменили ведущие крупнейших телекомпаний. Пока они суетились, чтобы получить номер в гостинице аэропорта, фургоны местных телестанций соревновались между собой за право занять на парковке место рядом с автобусами телеканалов CNN, ABC, CBS, NBC, Fox и новой сети World News Network. После каждой пресс-конференции корреспонденты печатных изданий уединялись в тихих уголках, чтобы занести свои впечатления в ноутбуки или записать на цифровые диктофоны, тогда как ведущие теленовостей набрасывали сюжет, поправляли макияж и брали интервью у потрясенных членов семейств или подавленных сотрудников аэропорта. В этом, царившем как в эфире, так и в реальной жизни хаосе, среди всех выделялась одна журналистка. Куда бы ни направлялась Джулия Сент-Клэр с телеканала World News Network, за ней следовала толпа обожателей. Пейтон никогда раньше не слышала об этой женщине, но без особого труда поняла, в чем состояла ее привлекательность. Брюнетка чуть старше 20 лет была не только красивой, но и уравновешенной. Пейтон заметила, что пока другие репортеры бесцельно расхаживали по зданию, кричали, делали фотографии еще до начала интервью в прямом эфире, Джулия Сент-Клэр оставалась спокойной и хладнокровной, словно снежная королева. Однако она рассказывала новости о трагедии с сочувствием и теплотой, и когда Пейтон, находившаяся в помещении для репортеров, поднимала глаза на свисавшие с потолка телеэкраны, то чаще всего она смотрела репортажи канала WNN. В четверг, ожидая в банкетном зале гостиницы «Мариотт» начала пресс-конференции, назначенной главным тренером команды «Tampa Bay Buccaneers», Пейтон наблюдала, как Джулия Сент-Клэр готовилась к интервью в прямом эфире. Ее окружала толпа помощников. Мужчина взбивал волосы, женщина поправляла спонжем макияж, но Сент-Клэр была так сосредоточена на выполнении своей задачи, что напоминала манекен. Держа в руках блокнот, она стояла с плотно сжатым ртом и широко раскрытыми глазами. Ее взгляд был устремлен на приготовленную камеру. Когда режиссер поднял руку и начал отсчитывать секунды, загибая на каждый счет пальцы, помощники Сент-Клэр отступили, и она словно ожила. «Добрый вечер!» — она произнесла эти слова низким голосом, ее голубые глаза смотрели в широкий объектив телекамеры. «Горе все еще витает в коридорах гостиницы «Мариотт» аэропорта Тампы, где плачущие родственники ожидают новостей о близких им людях, летевших рейсом 848. Однако они уже не надеются на чудо после того, как авиакомпания Pan World опубликовала сегодня полный список пассажиров, и несколько групп спасателей стали извлекать из-под обломков рухнувшего самолета первые тела погибших. Сегодня вечером на том месте, где я стою, главный тренер команды Tampa Bay Buccaneers сделает официальное заявление о гибели обожаемого игроками тренера Тома Харрольда, который всего за один сезон помог команде подняться с последнего места до Суперкубка. Пейтон восхитил переход журналистки от последних новостей к спорту. Ей доводилось слышать, как другие теле- и радиожурналисты сбивались во время репортажа с мыслей и заикались, выступая в прямом эфире. Но Сент-Клэр держалась так, словно была рождена для этой роли. Да и выглядела она отменно. Синий костюм без единого пятнышка или складки был подобран со вкусом. Пейтон взглянула на собственную одежду. Джинсы, хлопковая рубашка и свитер, который она набросила на плечи, спасаясь от холодного воздуха кондиционера. Короткие волосы, наверное, взлохмачены, ведь она столько раз проводила по ним рукой. Что касается макияжа, то у кого есть время на такую ерунду в подобной ситуации? Газеты, решила Пейтон, были изобретены для журналистов, главное достоинство которых — ум, а не красота. Несправедливо, что телевизионные репортеры зарабатывают по сравнению с корреспондентами печатных изданий больше денег и обращаются к огромной аудитории, но такое, казалось бы, выигрышное положение должно иметь и оборотную сторону. Хотя формально Пейтон находилась в отпуске, непреодолимая сила влекла ее в аэропорт и в редакцию. Журналистика стала неотъемлемой частью ее жизни, поэтому день за днем Пейтон проводила в аэропорту, затем отправлялась в редакцию, садилась за свой письменный стол и помогала коллегам, чем могла. Она передавала обрывки услышанных разговоров и факты, которые были необходимы журналистам, чтобы расцвечивать ими свои сообщения. Редакция ожила. Телефоны звонили, щелкали клавиатуры подлетавшими над ними пальцами. Обстановка накалялась до предела, но Пейтон не променяла бы все это ни на что на свете. Вопросы летали туда и сюда со скоростью мысли. «У тебя есть знакомые в управлении гражданской авиации?» «Да пусть кто-нибудь раздобудет мне свежую цитату из речи президента авиакомпании!» «Эй, кто-нибудь знаком с чиновником из мэрии Нью-Йорка?» «Мне нужно связаться с компанией «Боинг» прямо сейчас!» Призывы о помощи раздавались так громко и часто, что Мэнди и молодые сотрудники редакции теряли дар речи и сидели бессловесные, как перепуганные кролики. Но Пейтон чувствовала, что она заряжается энергией, которая витала в редакции. Хотя колонка «Исцеляющая сердца» не выходила на следующей неделе, Пейтон целыми днями пропадала в офисе, бегло набрасывая вопросы для своих коллег, отвечая на телефонные звонки и рыская по страницам интернета в поисках информации. Когда же редакция затихала, она направлялась в аэропорт, чтобы раздобыть новые сведения. Во всех разделах газеты, за исключением юмористического, авторских колонок и объявлений, публиковались статьи, посвященные различным аспектам авиакатастрофы. Журналисты отдела новостей работали круглосуточно, освещая проблемы авиакомпании и работу групп спасателей. Сотрудники экономического отдела сосредоточились на финансовых перспективах международного аэропорта Тампы и авиакомпании Pennworld. Кинг и журналисты отдела спорта исследовали последствия катастрофы для команды Tampa Bay Buccaneers. Другие журналисты также черпали темы из последних событий. Эксперт по вопросам медицины и здоровья написал о том, какой бывает реакция человеческого организма на тяжелую утрату. Парень, занимавшийся вопросами розничных продаж и туризма, поделился соображениями о том, как после печального события пострадает имидж залива Тампа. Журналистка, освещавшая деятельность социальных служб, рассказала о благотворительных организациях, которые оказывают психологическую помощь людям, пережившим трагедию. Милтон Хиггс, менеджер архива и исследовательского центра, поставил в библиотеку кушетку и перестал бриться, предпочитая спать в офисе редакции, лишь бы не упустить возможность поместить фотографии и биографии выдающихся людей, погибших в результате авиакатастрофы. Нора Чилтон настаивала, чтобы ее сотрудники смотрели на трагедию с иной точки зрения и собирали материал отлично от того, который давал отдел новостей. Она посылала журналистов, чтобы они брали интервью у родственников погибших местных жителей, организовывала фотосъемки и оставляла на первой полосе место для душераздирающих историй. Координатору приходилось так много разговаривать по телефону, составляя список всех мероприятий, связанных с похоронами погибших, что ему пришлось заказать себе телефонную гарнитуру. А журналистка, которая в основном давала полезные советы, касающиеся семейных отношений, написала статью из 3 частей, где разъяснила, как научить детей спокойно воспринимать гибель родственников. Пейтон решила, что Нора, пожалуй, перегнула палку, когда та заказала Дайане Уинтерс, ведущей рубрики «Дом, сад и домашние животные», большой материал о надгробных памятниках на местном кладбище. Желая помочь коллегам, Пейтон посещала все пресс-конференции, на которые могла пробраться, брала короткие интервью у тех сотрудников Pen World, которые соглашались вступить в разговор, составляла для других репортеров список возможных тем их будущих статей. Она делала заметки, когда мэр Нью-Йорка, потерявший близких друзей, летевших рейсом 848, обрушился на авиакомпанию за то, что ее служащие не поспешили уведомить родственников о случившемся. Она слушала, как сотрудники Красного Креста, священники и раввины молились в часовне аэропорта вместе с потрясенными родственниками. А еще она наблюдала, как работают другие журналисты. Одни из них брали интервью, проявляя тактичность и деликатность, а другие не считались с чувствами и неслись вперед, словно товарные поезда в неизвестном направлении. Репортеры были не единственными гостями Тампы. Среди присланных авиакомпаний специалистов по чрезвычайным происшествиям были, как заметила Пейтон, одетые в белые рубашки бледные худощавые сотрудники Pen World, которые с каждым днем выглядели все измождённее. Грубоватые на вид механики в защитных костюмах, приходившие к месту катастрофы с коробками, блокнотами и одноразовыми фотоаппаратами, а также психологи в шерстяных кофтах. Последние ходили по аэропорту в обуви на мягкой подошве и переговаривались взволнованным шепотом. Их оружием в борьбе со скорбью были бумажные носовые платки и Библии. Люди в белых рубашках вели споры в аэропорту, парни в комбинезонах фотографировали пляж, а психологи сидели рядом с рыдающими родственниками. Чаще всего Пейтон задавала себе один и тот же вопрос — почему? Через несколько дней авиакомпания дала, если не ответ, то официальную точку зрения на то, что произошло. Джулия Сент-Клэр объявила ее, стоя рядом со столом находок авиакомпании Pen World. «Следователи», — объясняла она, не сводя глаз с камеры, — «сообщили, что в обнаруженных 2 дня назад черных ящиках не содержится ничего неожиданного. Вчера Федеральное управление гражданской авиации США отдало приказ провести проверку самолетов Boeing 767, принадлежащих американским авиакомпаниям. В результате проверки на одном из самолетов был обнаружен дефект 3 из 4 предохранительных болтов, которыми двигатель крепится к крылу самолета. В настоящее время по всему миру находится в эксплуатации 230 «Боингов», и владельцами 120 являются 8 американских авиакомпаний. Как показала проверка, «Боинг 767» — безопасное средство передвижения. Джон Холстром, авиационный эксперт, утверждает, что наряду с «Боингом 747» он является основой мирового воздушного флота. Сент-Клэр с минуту помолчала, затем добавила более мягким тоном. «Эта новость станет утешением для мнительных пассажиров, которым в ближайшее время предстоит совершить полет на Боинге, но вряд ли она успокоит скорбящих родственников, которые оплакивают утрату близких, выбравших рейс 848». Каждый раз, когда Пейтон слышала о чужом несчастье, у нее перехватывало дыхание. Через 2 дня убитых горем родственников погибших перевели из воздушной зоны Си в банкетный зал гостиницы «Мариотт», которую журналисты называли не иначе, как «отель, где разбиваются сердца». Авиакомпания Pen World разработала нормативную формулу, чтобы рассчитать, сколько еды и мест в гостинице требуется для родственников погибших. По их расчетам, на каждую жертву авиакатастрофы в Тампе приходилось от 2 до 6 скорбящих, но их было куда больше. Пейтон познакомилась с семьей, которая насчитывала 40 человек, утверждавших, что погибшая женщина приходилась им дочерью, матерью, тетей, племянницей, двоюродной сестрой и близкой подругой. Пейтон, как и множество других опечаленных людей, со смятением наблюдала за тем, как на берегах залива Тампа стали появляться предметы, напоминавшие о 261 трагически оборвавшейся человеческой жизни. Фотографии, разбухшие в воде книги, обугленные сиденья, потолочные панели, потрепанные чемоданы, рюкзаки и пустая клетка для перевозки животных. Все это было вынесено на берег волной или поднято со дна спасателями. Они записывали все, что им удалось найти, а затем укладывали в коробки, принадлежавшие авиакомпании, или отвозили в банкетный зал гостиницы. Как только там выкладывали личные вещи на длинные ряды столов, их окружала толпа взволнованных родственников, которые надеялись обнаружить предмет, принадлежавший близкому им человеку. Хотя журналистов по-прежнему не пускали на территорию, отведенную для родственников, Пейтон повсюду видела скорбящих. Эти люди ездили в автобусах, ходили по аэропорту, стояли у окон, прижимая к стеклу ладони. Она не хотела надоедать им, но часто останавливалась поблизости, чтобы узнать, о чем они говорят. Ее поражало то, что она слышала. Многие из этих, потерявших последнюю надежду людей, все же говорили о вере, утешении и любви. Специалисты, приглашенные для того, чтобы помочь родственникам пережить боль утраты, часто покидали огражденную территорию, чтобы оказать психологическую помощь друг другу. Пейтон тихо сидела рядом с родственниками, когда они заполняли бланки, отвечая на вопросы судебно-медицинского эксперта округа Хиллсборо. Были ли у погибшего особые шрамы? Имеете ли вы доступ к рентгеновским снимкам зубов? Рожала ли погибшая женщина? Некоторые из приехавших на похороны людей носили на лацканах фотографии погибших родственников. Через два дня они потеряли покой, несмотря на рекомендации психологов и соболезнования. Они хотели увидеть тела своих родных и забрать их домой. Пейтон знала по крайней мере две семьи, члены которых в слезах улетели домой, в Нью-Йорк, но вернулись на следующий же день. Они не находили себе места, пока не были преданы земле тела их близких. Одна женщина нервно расхаживала по коридорам, отказываясь сидеть и ждать в отведенных для родственников в местах. Она была в просторном черном платье с набивным рисунком и соломенной шляпе. Впервые Пейтон увидела эту незнакомку в автобусе. Когда их взгляды встретились, женщина зажала себе рот рукой, и ее колени подогнулись. Люди бросились к ней на помощь, а она, опустив руку, показала на Пейтон. «Карен?» — спросила она дрожащим голосом. «Нет, к сожалению», — ответила Пейтон, покачав головой. «Вы так на нее похожи!» Два пассажира автобуса, которые поддерживали несчастную женщину, смотрели на Пейтон так, словно она совершила что-то ужасное, не оказавшись Карен. «На мою дочь!» «Знаете, они не нашли ее, но достали принадлежавший ей чемодан». Пейтон не смогла тотчас же выйти из автобуса и потом до конца недели опасливо оглядывалась, готовясь быстро завернуть за ближайший угол, как только увидит женщину в соломенной шляпе. В четверг аквалангисты нашли тела 20 погибших. К субботе их число возросло до 220. Тела 100 погибших были опознаны и переданы родственникам, а 30 вызывали сомнения. Церемония похорон началась в воскресенье. В церкви города Ларго были оплаканы 48 выпускников христианской школы. После поминальной службы скорбящие выпустили в чистое небо 213 белых и 48 серебристых воздушных шаров под песню хора о том, что друзья навсегда останутся друзьями, если они познали Господа. Спустя два часа в городе Тампа состоялась еще одна служба на берегу, к югу от аэропорта. Пейтон стояла на песке вместе с присутствующими на похоронах родственниками и слушала, как священник читал известные строки Писания. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Затем священник сменил тон, прекрасно понимая, что многие из родственников погибших испытывают негодование по отношению к авиакомпании Pennworld. «Сегодня погибших оплакивают люди, стоящие по обе стороны этого трагического события», — произнес он. «Из 261 жертвы трагедии 24 были сотрудниками авиакомпании. Общая скорбь объединяет всех, кто понес тяжелую утрату. Горе может стать мостиком к примирению». Пейтон смотрела, как родственники бросали в воду розы, а затем заходили в нее по щиколотку, а некоторые по колено, не обращая внимания на то, что набегающие волны увлажняют их брюки и юбки. Пейтон подумала о том, что, прикасаясь к воде, они чувствуют связь с близкими людьми и друг с другом. Наверное, теперь, когда она будет смотреть на берег залива, всегда будет вспоминать об этих розах, брошенных в волны. Спустя неделю после авиакатастрофы Пейтон столкнулась в офисе редакции с Кингом и на этот раз приняла его предложение поужинать, хотя и не услышала в его голосе особого энтузиазма. Сидя напротив него и прижимая ко лбу стакан чая со льдом, она чувствовала себя настолько усталой, что была не в силах терзать себя мыслями о его намерениях. Кинг облокотился на стол, поддерживая рукой голову. Несмотря на свет, падавший на него от висящей над столом лампы, он весь был словно окутан черным облаком печали. Пейтон не помнила, когда видела его таким расстроенным. «Все закончилось?» — спросила она, тяготясь затянувшимся молчанием. Кинг лишь медленно покачал головой и устремил взгляд на лежавшее прямо перед ним меню. «Во всяком случае, все мирские дела закончены и приведены в порядок». Наконец он поднял глаза. «Родственники оплакали погибших, тела похоронены, и президент уже говорит о ситуации на Ближнем Востоке. Мир готов двигаться дальше». «А что делать нам?» Уголки губ Кингстона дрогнули. Получилось слабое подобие улыбки. «Мы тоже пойдем дальше. Чтобы Тампу не называли только городом, где произошло бедствие, через пару дней я напишу статью о новом тренере Buccaneers, а ты расскажешь читателям, как вывести со светлого ковра пятна апельсинового сока. Возможно, Нора настоит на том, чтобы ты касалась не представляющих опасности житейских тем. Мы израсходовали свою квоту на сильные эмоции. Теперь нашим читателям нужно что-то более спокойное на какое-то время». Пейтон надорвала край бумажного пакетика и опустила трубочку для коктейля в стакан с холодным чаем. Она уже написала статью о рейсе 848, которая отличалась от формата обычного ответа на письма читателей, однако Нора не отдаст ее в печать, пока не закончится неделя положенного Пейтон отпуска. И хотя несколько дней назад редактор убеждал ее писать с большей страстью, Пейтон подозревала, что Нора по-прежнему сомневается в способности ведущей колонки «Исцеляющая сердца» изменить подход и совершить настоящий перелом. Кинг продолжал с хмурым видом изучать меню. «Будешь заказывать что-нибудь?» Пейтон, тянувшая через трубочку свой чай, улыбнулась. «Честно говоря, я не слишком голодна. Чувствую себя такой усталой, что даже не могу есть». «Я тоже». Он с тяжелым вздохом закрыл меню. «Может, просто перекусим, а? Как ты смотришь на то, чтобы пожевать попкорн, сидя у меня на диване? Мне нужно написать, какие трудные времена настали для команды Buccaneers, а я даже не приступил к просмотру кассет». Раньше перспективу провести вечер наедине с Кингом Бернардом Пейтон сочла бы не более привлекательной, чем вонь скунса. Но сейчас ей было приятнее думать о том, что она свернется калачиком на его диване и станет бездумно смотреть футбол, чем о возвращении в собственную мрачную квартиру. «Согласна», — ответила она и захлопнула папку с меню. Глава 4. Пятница, 22 июня. Пейтон с удивлением думала о том, как газеты спешат за устремляющейся вперед жизнью. Несмотря на то, что авиакатастрофа наложила неизгладимый отпечаток на жизнь населения Тампы, уже через 10 дней после нее журналисты отдела новостей «Тампа Таймс» начали писать на совершенно другие темы. В последний день своего официального отпуска Пейтон заметила, что газетные заголовки изменились. Вверху первой полосы располагалась статья, в которой приводились высказывания президента относительно национального бюджета, а внизу сообщались новости о том, что НАСА намеревается отправить на Марс ракету с человеком на борту. На второй полосе говорилось, что палестинцы и израильтяне вновь что-то не поделили, а правый столбец первой полосы занимал официальное заявление чиновников Северной и Южной Кореи о строительстве 309-мильной железной дороги между Сеулом и Пхеньяном. На первой странице местных новостей сообщалось, что губернатор Флориды наградил медалями за мужество спасателей, которые часами поднимали на поверхность обломки самолета, и что оставшиеся в живых 10 детей мистера и миссис Томас Уилт заявили о своем решении потратить наследство родителей на учреждение стипендии для студентов из бедных семей, которые желали учиться в христианской школе Ларго. И хотя никто не напечатал бы на страницах «Тампа Таймс» историю примирения Пейтон с Кингом, она знала, что это стало главной новостью в редакции газеты. Два дня назад, когда она беззастенчиво поедала попкорн, валяясь на диване Кинга, к нему заявился Картер Каммингс, чтобы оставить два пригласительных билета на вечеринку для яхтсменов. Обстановка была не более романтична, чем пара стоптанных тапочек, но Картер вытаращил глаза и озорно улыбнулся. Сначала Пейтон хотела попросить его, чтобы он держал рот на замке, но это означало бы, что им есть что скрывать. А ведь между ней и редактором отдела спорта не происходило ничего, абсолютно ничего. И теперь она изображала на лице скуку и безразличие, когда коллеги подмигивали ей или шутили на эту тему. Пусть болтают, если болтать не о чем. Они с Кингом приятели и коллеги, ничего больше. По-настоящему Пейтон беспокоило другое. В воскресенье она должна вернуться к колонке «Исцеляющая сердца». Осталось всего 2 недели, а у нее нет ни времени, ни сил, чтобы обдумать, как модернизировать формат. Однако она учла замечание Кинга о том, что читатели устали от отчаяния, выбросила уже написанную статью об авиакатастрофе и выбрала из читательских писем вопрос о том, как найти старую любовь. Не обращая внимания на чувство опустошенности, притаившееся в глубине ее усталого сердца, Пейтон написала, что бывших одноклассников и друзей детства можно отыскать с помощью интернета, упомянула об обширных базах данных, созданных святыми последних дней, то есть мормонами, и закончила сентиментальным абзацем о том, что чем старее воспоминания, тем они слаще. «Иногда, — написала в заключении Пейтон, — мы сами себе оказываем медвежью услугу, сокрушаясь о том, что потеряли. Попытавшись вновь обрести утраченное, мы можем обнаружить свои промахи и пятна позора, стертые услужливой памятью». Довольная результатом, она перечитала написанный текст во второй, а потом и в третий раз, и внесла в него небольшие изменения. Убедившись, что улучшить его невозможно, во всяком случае, когда ее глаза так сильно устали, она поставила дату и щелчком мыши отправила статью редактору. Еще нужно было написать статью, которая выйдет в понедельник, но она займется ею в выходные дни и потом отошлет по электронной почте. Обычно последний срок сдачи очередного материала назначался на 11:30 того дня, который предшествовал выходу нового номера. Правда, сотрудникам отдела новостей требовалось больше времени, чтобы найти достоверную информацию, поэтому они сдавали материалы после обеда. Статьи же для воскресного номера сдавались в пятницу утром, потому что никто, даже такой фанат своего дела, как Нора, не хотел работать в субботу. Выбрав из полученных по электронной почте читательских писем два самых интересных, чтобы подумать над ними и написать статью, Пейтон минут 20 потратила на ответы читателям. Она уже дописывала последнее письмо, как вдруг зазвонил телефон, и Анита, секретарь из главной приемной на первом этаже здания редакции, объявила, что пришел посетитель. Нахмурившись, Пейтон взглянула на свой календарь. У нее не было назначено никаких встреч. Кроме того, по идее, всю неделю она была в отпуске, значит, вряд ли это мог быть раздраженный читатель, который в приступе ярости решил ворваться в здание редакции. Она понятия не имела, кто решил ее навестить. Подняв голову, Пейтон окинула взглядом просторный офис, надеясь увидеть хихикающего шалуна. Однако никто из сотрудников, которые сидели в рядах по большей части пустовавших столов, даже не шелохнулся. Большинство ее коллег закончили писать статьи для воскресного номера газеты и разъехались по домам, а остальные, кто еще не успел этого сделать, отправились пообедать. Только Мэнди щелкала по клавиатуре, в отдалении звонил телефон, и над головой тихо гудел телевизор, как затишье после бури. «Посетитель представился?» — спросила она секретаря. Послышались какие-то приглушенные звуки, и Анита ответила: «Габриэла Коэн. Она говорит, что у нее к вам важный разговор». Пейтон взглянула на часы. Всего четверть первого, но она закончила свою работу и после просмотра сообщений, пришедших по электронной почте, собиралась идти домой. Более того, она чувствовала себя страшно усталой и понимала, что вряд ли предстанет перед рьяной читательницей, свежей и готовой к общению. «Ой, скажи посетительнице, что я устала и, к сожалению, не смогу с ней увидеться сегодня», — твердо заявила Пейтон. «Мой рабочий день закончился. Пусть оставит свои координаты, и я позвоню ей на следующей неделе». Охваченная дрожью странного предчувствия, она положила трубку. Хотя большая часть приходивших ей писем относилась к числу хвалебных и восторженных, изредка она получала эксцентричное послание от какого-нибудь сумасброда. В прошлом году одна женщина набросилась на нее за то, что Пейтон назвала другую читательницу вымышленным именем «Птичка». «Я понимаю, вы хотите защитить людей, которые вам пишут», — рассуждала она. «Но почему вы выбрали имя «Птичка»? Ведь в мире столько прекрасных имен. Да с таким же успехом вы могли бы назвать ее крысой, тараканом или куницей». Пейтон вздохнула, закрыла блокнот и убрала его в ящик стола. Сложно всегда нравиться всем людям, но некоторым понравиться просто невозможно. И если посетительница, стоявшая у стойки секретаря, хочет обсудить, какое имя или тему должна выбрать Пейтон, ей придется ждать, и, может быть, целую вечность. Пейтон вышла из сети и убрала клавиатуру под крышку стола, после чего сложила в папку заметки для статьи о генеалогии и спрятала папку в ящик. Окинув взглядом свое рабочее место, она проверила, не забыла ли чего, потом взяла рюкзак, попрощалась с Мэнди и направилась к лифту. Не успели двери открыться, как к ней подошла Нора. «А вот и та женщина, которую мне хотелось увидеть», — сказала она, натянуто улыбнувшись. «Я прочитала твою статью для воскресного номера. Очень мило. Самое подходящее время, чтобы кто-нибудь напомнил о том, что воспоминания разрушают душевное здоровье». Пейтон наградила редактора ледяной улыбкой, шагнула в лифт и нажала на кнопку первого этажа. «Спасибо». Нора последовала за ней, но Пейтон словно проглотила язык. Несколько секунд они провели в неловком молчании. Как только двери лифта закрылись, Нора поспешила нарушить его. «Мне кажется, люди хотят сейчас слышать именно это». Нора не повернулась, но перехватила взгляд Пейтон в зеркале. «По-моему, жители нашего города еще не пришли в себя после... Ну, ты знаешь, ты призываешь их смотреть в будущее, и это хорошо». Пейтон не нашла ничего лучшего, как еще раз пробормотать «спасибо». Она никак не могла взять в толк, как этот комплимент согласуется с планом Норы отобрать у нее колонку. Однако одобрение всегда приятно, даже если оно высказано лишь для того, чтобы смягчить последующее разочарование. «Уже придумала что-нибудь интересное на понедельник?» Этот вопрос повис в воздухе. Пейтон стиснула зубы, возмущенная шпионской вылазкой редактора. Наверное, Нори хотелось услышать, что журналистка ее отдела нашла нечто новое и интересное, но Пейтон была настолько подавлена событиями прошедшей недели, что и думать забыла о личной катастрофе. Она хотела сделать передышку, но столкнулась с настоящим кошмаром. «Не уверена», — ответила она, едва ворочая языком. «Вот, взяла домой пару писем читателей». Пейтон пожала плечами. «Может, какая-нибудь идея и придет в голову?» «Да, у тебя всегда какие-нибудь идеи», — ответила Нора, но ее фраза не прозвучала как комплимент. Пейтон не без чувства признательности вспомнила, что редактор не работает по выходным, и приободрилась. Она поскребет по сусекам и набросает новую статью, но отправит ее так, чтобы та сразу пошла в печатный цех. Тогда у Норы не будет возможности в ней поковыряться. Хотя это и не столь важно. В первый день недели редко печатаются важные материалы. Когда двери лифта открылись, Пейтон широко шагнула к выходу, оставив Нору в тени. Мраморную приемную на первом этаже освещал свет полуденного солнца. Он заливал пол, стены и округлую стойку секретаря. Несколько мужчин сгрудились у стойки. Картер Каммингс, Билл Эллиот, Том Гатри. Все из отдела спорта. И все, как заметила Пейтон, друзья Кинга. Билл держал на руках своего одномесячного малыша, и на лице довольного папаши блуждала глупая и горделивая улыбка. В этой мимоходом увиденной картине было столько теплоты, что у Пейтон дрогнуло сердце. Опустив голову, она быстрым шагом направилась к вращающимся дверям. «Мисс Макгрудер!» Она ожидала, что ее окликнет Картер или Билл, поэтому вздрогнула, услышав женский голос. Пейтон подняла голову и прислушалась к звучанию собственного имени. И тут она вспомнила про телефонный звонок. С ней хотела увидеться женщина, некая Габриэла. «Пропади все пропадом! Зачем?» — она сказала Аните. «Ну зачем? Что уходит?» Наверное, услышав эту информацию, посетительница решила подождать и напасть на нее из засады. Пейтон продолжала идти, печатая шаг в такт ударом своего сердца. Она понимала, что не сможет опередить женщину, которую видела краем глаза. Зачем только в газете рядом с именем каждого колумниста помещали его фотографию, а? Теперь от посетительницы не отвязаться. «Мисс Макгрудер, подождите, пожалуйста!» Пейтон почувствовала себя загнанной в угол и бросила тоскливый взгляд на двери. В понедельник она первым делом отыщет запасной выход, ну, скажем, через печатный цех. Или, может, лучше припарковаться рядом с погрузочной платформой? Нет, окружающие тогда решат, что она слишком много о себе возомнила. Лучше остановиться и с достоинством встретить то, что можно назвать издержками популярности и узнаваемости. Соблаговолив улыбнуться, Пейтон глубоко вздохнула и обернулась. К ней приближалась молодая, чуть за 30, особа со светлыми, коротко стриженными волосами и миниатюрной фигурой. На лице женщины выделялись большие голубые глаза. Тяжелая сумка на плече раскачивалась при каждом шаге и казалась непомерно большой для ее невысокого роста. «Простите», — обратилась к ней Пейтон, предостерегающе выставив руку, — «я немного тороплюсь. Не могли бы мы поболтать на следующей неделе?» «Я вас не задержу», — запыхавшаяся женщина остановилась рядом с Пейтон, крепко сжимая одной рукой кожаную лямку своей сумки, как будто опасалась, что в приемной редакции газеты «Tampa Times» на нее нападут грабители. «Пожалуйста, мисс Макгрудер, я промучилась всю ночь, обдумывая, как поступить, и пришла к выводу, что вы мне поможете. Я имею в виду, вы знаете, что нужно с этим сделать». Какое-то мгновение в Пейтон боролись с осторожностью и любопытством. Последняя победила, и она, наконец, спросила, «С чем сделать?» Женщина плотно сжала губы, и ее глаза наполнились слезами. «Прямо не знаю, с чего начать. Уверена в одном, это важная история, потрясающая. И я верю, что вы поступите по справедливости. Мне бы не хотелось доверять ее никому, кроме вас, ведущей колонки, исцеляющей сердца». Пейтон глубоко вздохнула, чувствуя, как от похвалы у нее потеплело на сердце, но опыт подсказывал ей, что не стоит попадаться на удочку явной лести. «Ну, тогда пойдемте к моей машине», — предложила она, еще раз оглядев женщину с головы до пят. Она не была похожа на душевнобольную, но все-таки лучше, чтобы разговор между ними проходил в оживленном месте. У входа на парковку, где стоят машины сотрудников редакции, есть охрана, так что беспокоиться не о чем. «Спасибо!» — с улыбкой искреннего облегчения женщина толкнула вращающуюся дверь, и на мгновение Пейтон испытала соблазн быстро ретироваться к лифту, чтобы оставить незнакомку в растерянности щуриться на солнце. Однако она последовала за женщиной, которая ждала ее на тротуаре. «Так что же случилось?» — спросила Пейтон, не укорачивая шаг. Женщина с трудом поспевала за ней. «Это связано с рейсом 848». «Боюсь, о нем все рассказано», — заявила Пейтон, отмахнувшись. «И очень подробно. Мы поставим точку в этой истории, когда Федеральное управление гражданской авиации опубликует результаты исследования причин катастрофы. Но на сегодняшний день эта тема исчерпала себя». «Да дело не в авиакатастрофе». В голосе женщины прозвучали нотки разочарования, словно Пейтон в чем-то ее подвела. «Дело в людях, которые находились в самолете. Это история о разбитом сердце, поэтому я и подумала о вас». Пока женщина на ходу открывала объемную сумку, первобытный инстинкт подсказывал Пейтон, что надо бежать. Женщина могла ведь достать пистолет. Но другой инстинкт заставил ее замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться. Незнакомка тоже остановилась и достала из сумки квадратик белой ткани, льняную салфетку, как решила Пейтон, затем вновь повесила сумку на плечо. Молча, с благоговением человека, совершающего религиозный обряд, женщина положила ткань на ладонь. «Мы живем на Мэринер Драйв, к югу от моста Говарда Франклинда», — пояснила она дрожащим голосом, бережно развернув ткань. «Вчера утром я сидела во дворе своего дома, смотрела на воду и думала о несчастных погибших людях. Как вдруг заметила этот предмет. Его прибило к одному из столбов нашего причала». Она кивнула на предмет, показавшийся из льняной салфетки. Присмотревшись, Пейтон увидела прозрачный полиэтиленовый пакет, один из тех, в которые, кажется, кладут сэндвичи и закрывают при помощи зип-застежки. Пейтон подняла глаза на женщину и усмехнулась. «Вы что, нашли пакетик?» Женщина закусила губу и кивнула в знак согласия, затем бережно перевернула пакет. Когда он лежал на белой льняной ткани, Пейтон не заметила его содержимого, но сейчас увидела лежавший внутри лист бумаги с несколькими нацарапанными на нем словами. «Это записка, и я верю, что она написана одним из пассажиров того самолета». Словно загипнотизированная, Пейтон взяла пакет за уголок. Бумага, лежавшая в нем, оказалась совершенно сухой, так что ей сразу вспомнились слова из рекламного ролика. «Наши пакеты с застежками сохраняют свежесть продуктов и удерживают запахи внутри». И синие чернила были не размыты. Текст послания, хоть и написанного, очевидно, в торопях, разобрать было несложно. «Т. Я люблю тебя. Все прощено. Папа». Пейтон, избегая смотреть в глаза женщине, спросила: «Вы действительно думаете, что это послание от того, кто стал жертвой трагедии?» Незнакомка развела руками. «Я не знаю. Но думаю, что из всех журналистов, которые работают в вашей газете, именно вы сумеете найти правду. Если записку написал чей-то отец, погибший в авиакатастрофе, нужно передать это послание его сыну или дочери». Женщина вложила льняную салфетку в свободную руку Пейтон, и в ее голосе зазвучали более мягкие нотки. «Вы же ведущая колонки «Исцеляющие сердца», не так ли?» Пейтон ничего не ответила. Она слушала удары собственного сердца и безмолвно глядела то на незнакомку, то на полиэтиленовый пакет, который держала в руке. А что, если записка и впрямь уцелела в ужасной авиакатастрофе? История, рассказанная женщиной, казалась вполне правдоподобной. Мэринер Драйв действительно находится к югу от моста Говарда Франклинда. Вдоль этой улицы тянется ряд домов с причалами для лодок. Когда Пейтон переезжала по мосту в округ Пинелас, она с интересом разглядывала пышную растительность во дворах домов. Если женщина нашла пакет в воде, значит, записка подлинная, ну или это чья-то злонамеренная хитрость. Как определить, какую роль отвела себе незнакомка в истории с запиской? «И что, по-вашему, я должна сделать с этим?» — наконец спросила Пейтон, наперед зная, каким будет ответ, но все-таки желая услышать его. «Если женщина сама написала записку и придумала всю эту историю, значит, она из тех, кто мечтает увидеть свое имя в печати. Если это так, то Пейтон не подарит ей даже 2 секунд славы». Отступив на полшага, женщина поспешно ответила: «Я понятия не имею, что вы должны сделать. Я простая домохозяйка и ничего не понимаю в газетах, самолетах и Федеральном управлении гражданской авиации. Но я постоянно читаю вашу колонку, поэтому у меня такое чувство, будто мы давно знакомы. Я уверена, что вы знаете, как поступить». Пейтон бережно завернула пакет в льняную салфетку и спрятала его в карман рюкзака. «Мне нужно знать ваше имя», — сказала она, стараясь отыскать в рюкзаке блокнот, — «и номер телефона на тот случай, если мне потребуется связаться с вами. А еще, пожалуйста, назовите ваш точный адрес и время, когда вы обнаружили записку. Мне нужны подробности». Женщина еще на полшага отступила от Пейтон, и выражение ее лица стало непроницаемым. «Я не хочу, чтобы вы называли мое имя. Мне не нужна известность. Я всего лишь желаю помочь». Пейтон достала из рюкзака карандаш и стала легонько постукивать им по блокноту. Если эта женщина сама написала записку, но не хочет известности, стало быть, она относится к худшему типу психов, к тем, кто наслаждается своими жестокими выходками втайне. Пейтон вопросительно посмотрела на женщину, держа карандаш над страницей. «Я готова записать ваше имя, адрес и телефонный номер». Несколько секунд женщина колебалась, затем, наконец, произнесла: «Ну, хорошо. Меня зовут Габриэла. Я живу на Мэринер Драйв, 10899, а номер телефона есть в справочнике. Мой муж — доктор Элли Коэн, но телефон зарегистрирован на мое имя». Она пожала плечом. «Мне и мужу не очень нравится, когда пациенты звонят нам домой». Пейтон строчила карандашом, записывая подробности. «А какая специализация у вашего мужа?» «Он семейный терапевт», — ответила Габриэла, «и принимает в своем кабинете, который находится в восточной части Тампы». «Спасибо». Перечитав свои записи, Пейтон задумалась, о чем бы еще спросить, но Габриэла Коэн уже удалялась по направлению к парковке. «Можно я вам позвоню, если мне что-нибудь понадобится?» — громко спросила Пейтон. Габриэла замахала руками. «Я рассказала вам все, что знала, но я буду молиться о том, чтобы вы нашли единственного человека, который должен получить это послание». Медленно подойдя к своей машине, Пейтон в рассеянности достала из кармана ключи и отперла дверь. Она оставила ее открытой, чтобы выпустить удушливую волну сухого жара, и села на место водителя. Автоматически, как робот, повернула ключ в замке зажигания, завела двигатель и включила кондиционер. Когда прохладный воздух вытеснил скопившийся в машине сухой жар, она достала из рюкзака квадратик льняной салфетки и развернула его. Разглядывая полиэтиленовый пакет, Пейтон почувствовала необъяснимую, но твердую уверенность в том, что подошла к важнейшему перекрестку своей жизни. К ней в руки попал дар, возможно, никчемный, а возможно, бесценный, и будущее зависит от того, как она сумеет распорядиться этим даром, да и сумеет ли вообще. Клочок бумаги внутри полиэтиленового пакета мог поставить ее в положение звезды или привести к крушению всех надежд и забвению. Обе эти перспективы вселяли в нее ужас.